Давайте помолимся, да? Утешитель души истины, иже везде си, ися исполняй сокровища благих, и жизнеподателю приди вселися мне, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Ну что, я волнуюсь. Да, мы тоже. Нет, это даже не субъективно, это так очень значимое волнение, потому что встретились вот на этой земле соотечественники наши, христиане. А этим все сказано, этим все правится, этим все осуществляется. Вот встретились для того, чтобы поговорить на такие темы, заговорить о таких вещах, о которых я, например, у себя там на родине с трудом мог бы говорить, вернее, нашел бы внимание к этому всему. А вместе с тем, это такие вещи, которые не носят академический характер. Я тут, если бы сейчас как лектор выступал, то я бы сказал, нет, я убегу. Я не для этого создан, я живу на свете. А как христианин я знаю, что за мной стоит нечто чрезвычайно важное, о чем нельзя не сказать. Вот. И вот мы вчера долго сидели в этой семье, пытались нащупать тему, найти предмет для разговора. И так-таки всю ночь я и думал, и ничего не получалось. Но к утру получился как раз случайный разговор, вот как раз тот его величество случай, когда все может получиться. Мы вдруг заговорили о том, как, вы знаете, может быть, хорошо, отдельный, благоустроенный, с любовью сделанный дом, большая семья, там тихо, чисто, уютно. Все это достойно человека, хорошо жить. И заговорили о том, что вот у нас в Москве, в России неуютно, громоздко, как-то нелюдимо, может быть. В том смысле, что много людей, много всяких дел, забот и прочего. А такого дома, ну и я в частности, тоже никогда не имел. И не имел такого комфорта или покоя. А я на это вдруг заметил, что это очень важно. В России Господь не велит жить на свете. И в этом смысл содержания нашей цивилизации и всей нашей духовной деятельности. И что это настолько серьезно, что это не заметки путешественника, а то, что нам надо заново услышать, насладиться верой общей вашей и моей, как апостол говорит. И поэтому я захотел, вот у меня есть старая разработочка сказки, известной русской народной сказки, вот, называется она «Лисичка, сестричка и волк». Сейчас я вам прочитаю, а потом покажу, что она относится вот к тем самым вопросам, как отнестись к этому земному дару бытия, как тут вообще найти способ жить, не выживать, не бороться за жизнь, а прикоснуться к этой жизни, как пожить здесь так, чтобы от этого не просто всем там другим было хорошо, но чтобы эта жизнь от нашего жития в ней оживилась, потому что таково место и дело христианина в мире. Вот каждый народ, немецкий народ, я сейчас путешественник, я смотрю, наблюдаю, волнуюсь тоже, по-другому имеет другую модель жизни, другое задание от Бога жить. И чувствуется, я вижу, как это иногда непросто, как борется здесь. Нельзя сказать, что ты просто люди какие-то замкнутые на это бытие. Здесь есть свои непреодолимые преграды, есть то, что смущает, может быть, не томит и требует общения. Вот, но то, что я хочу сказать, не уложится в какое-то положительное назидание. Русская жизнь, русское бытие, или по-немецки русский дизайн, способ жить, переживать жизнь религиозно, он на весь мир. Он волнует, он требует высказывания. Очень хорошо, что это высказано было в огромной, в совершенной степени русским народом, который держал, создал и держал очень долго, в течение нескольких веков, вот этот свой строй, великий строй русской сказки, которая говорит о простых вещах, но говорит это по-русски, то есть с особым совершенно, с особой религиозной тайной, которая важна для всех, но в особом смысле важна и нам, носителям русского языка, русской культуры и цивилизации. Поэтому я настраивал вас на эту тайну, буду читать то, что здесь написано, раздельно, постараюсь как бы указать места, которые наиболее значимы. Да, так я подтверждаю, здесь не будет морали. Она будет в каждом моменте толкования, все это охватывается, как в каждой из русских классических сказок. Они все духовны, они все лишены бытовых реалий, заинтересованности, за такую обиду на бытие. Вот, я бедный, он богатый. Я счастливый, он несчастный. Я желаю чего-то такого, что мне не дается. Всего этого и вообще исторических реалий никаких в сказке нет. Это удивляет, это изумляет, это заставляет очень внимательно к этому отнестись, причем мобилизуя все в себе. В сказке нет слушателей, таких, которые вот послушали бы и отошли. Сказка сразу забирает всего человека. Но она одновременно является нерелигиозной, в отличие, может быть, от многих других сказок, которые имеют моральный и религиозный смысл. В Японии сказки могут быть такими. В Румынии, Болгарии они религиозны в христианском смысле. Сербские сказки очень активны, религиозны. Но они все вторичны. Они все на материале церковного ветиства, церковного слова, церковного истолкования Священного Писания, церковной проповеди. А это первично. Но первично в том смысле, что опознать ее можно относительно какого-то места Священного Писания. И вот эта сказка – пример этого. Сейчас вы это услышите. Сказка всем известная, давно освоена в детской литературе, мультики по ней есть. Всем известно, но давайте попробуем теперь, вот в таких особых, уникальных условиях нашего бытия здесь, к этому присмотреться. Повторяю, сказка требует всего человека. Батюшка, можно посмотреть там, сказали, что кто-то еще пришел и почему-то не заходит. А не хотелось бы прерывать сейчас. Да. Еще давайте пока водичку принесут эти наши молодые. Что-то. Тогда налейте там этот, осталось еще немножко пойти. Чуть-чуть. Мне. Сок. Вы туда, а вам, мои дорогие стаканы, сами туда. Вот так, Катя, возьмите, пожалуйста. Так, еще возле батюшки свободный стул. Я оставила для поздравления. Да? Давай, садись. Никого нету. Сейчас еще придут Маша с Арсением. Маша, да. Да, написано в храме, да? А? Написано в храме. В храме написано или написано? Не, ну они услышат. Написано в храме. Целый пир устроили. Не надо так много. Это мешает на самом деле. Оставьте две бутылки, остальное туда, в пассив. А то-то настраивает на какой-то другой пир. Можно начинать? Значит, я сказку читаю, как и все прочее, читаю очень плохо. Но это будет на пользу, я считаю, потому что когда гладко что-то, человек не может сосредоточиться. А то, что я потребовал от вас полной самоотдачи, и при этом я буду плохо читать, создаст рабочие трудности, надеюсь. И вы лучше что-то поймете, чем если бы я вам объяснял. В этом есть преимущество. Итак, лисичка, сестричка и волк. Жил себе дед да баба. Дед говорит бабе. Предупреждаю, в сказке ни одного лишнего слова. Даже вот запятой нет, лишнего. Все прочно связано и работает, и излучает смысл. Поэтому старайтесь внимать даже, или вернее даже, я всегда требую, чтобы нашли какой-то парадокс, какую-то несообразность, которая как-то режет слух, и о которой, как говорится, не объедешь. Вот тут несколько таких вещей будет. Потом обсудим. Жил себе дед да баба. Дед говорит бабе: ты, баба, пеки пироги, а я запрягу сани, да поеду за рыбой. Наловил рыбы и везет домой целый воз. Вот едет он и видит: лисичка свернулась калачиком и лежит на дороге. Интересно? Очень. Ну, вот, очень рад. Дед слез с воза, подошел к лисичке, а она не ворохнется. Лежит себе, как мертвая. Интересно, ворохнется, какой сильный, да, глагол? Заметил? Вот будет подарок жене, сказал дед. Взял лисичку и положил на воз, а сам пошел впереди. А лисичка улучила время и стала выбрасывать полегоньку из воза все по рыбке да по рыбке, все по рыбке да по рыбке. Повыбросила всю рыбу и сама ушла. Вот русский язык. Ушла, не убежала. А? Заметили? Ну, старуха, говорит дед, какой воротник? Привез я тебе на шубу. Где? Там на возу и рыба, и воротник. Подошла баба к возу, ни воротника, ни рыбы, и начала ругать мужа. Ах, ты такой сякой, ты еще вздумал обманывать? Тут дед смекнул, что лисичка-то была не мертвая. Погоревал, да делать нечего. А лисичка собрала всю разбросанную рыбу в кучку, уселась на дорогу и кушает себе. Приходит к ней серый волк. Здравствуй, сестрица. Здравствуй, братец. Дай мне рыбки. Лови сам да кушай. Я не умею. Не знаю. Эка, ведь я же наловила. Ты, братец, ступай на реку, опусти хвост в прорубь, сиди да приговаривай. Ловись, рыбка, и мала, и велика. Ловись, рыбка, и мала, и велика. Ловись, рыбка, и мала, и велика. Рыбка тебе сама на хвост и не цепляется. Да смотри, сиди подольше, а то не наловишь. Волк и пошел на реку, опустил хвост в прорубь и начал приговаривать. Ловись, рыбка, и мала, и велика. Ловись, рыбка, и мала, и велика. Вслед за ним и лиса явилась, ходит около волка, да причитывает. Ясни, ясни на небе, мерзни, мерзни волчий хвост. Что ты, лисичка, сестричка, говоришь? То я тебе помогаю. А сама плутовка поминутно твердит. Мерзни, мерзни волчий хвост. Долго-долго сидел волк у проруби целую ночь, не сходил с места. Хвост его и приморозило. Пробовал было приподняться, не тут-то было. Эко сколько рыба привалила, и не вытащишь, думает он. Смотрит, а бабы идут за водой и кричат, завидя серого. Волк, волк, бейте его, бейте его. Прибежали и начали колотить волка. Кто коромыслом, кто ведром, кто чем попало. Волк прыгал, прыгал, оторвал себе хвост и пустил себе за грядки бежать. Хорошо же думает, уж я тебя отплачу, сестрица. Тем временем, пока волк отдувался своими боками, лисичка-сестричка захотела попробовать, не удастся ли еще что-нибудь стянуть. Забралась в одну избу, где бабы пекли блины, да попала головой в катку с тестом, вымазалась и бежит, а волк ей навстречу. Так ты учишь ты, меня всего исколотили. Эх, волчишку, братику, говорит лисичка-сестричка, у тебя хоть кровь выступила, а у меня мозг, у меня больнее твоего, меня больнее твоего прибили, я на силу плетусь. И то правда, говорит волк, где уж тебе, сестрица, идти, садись на меня, я тебя довезу. Лисичка села ему на спину, он ей понес. Вот лисичка-сестричка сидит, да потихоньку напевает, битый небитого везет, битый небитого везет. Что ты, сестричка, говоришь? Я, братец, говорю, битый битого везет. Так, сестрица, так. Вот вам сказочка. Понравилось? А? Я каждый день почти читаю вот эти сказки. Ну, я же этого не знаю. Они все со смыслом. Вы читаете сами для себя? Нет, у меня 6 внуков, поэтому Между прочим, вы не знаете, может быть, знаете, что русские сказки не для детей предназначались. Ну, я понимаю, конечно. Что только самые такие умные дети за печкой где-то там спрячутся, притаятся, и тогда послушают. А так приходит сказитель, собираются в избу, вот как мы, в эту избу. Далеко не все, некоторые обходят это дело за три версты. Потому что сказка это... Ну ладно, что-то, какие-то впечатления, мысли есть? Что как-то задело, что заставило задуматься или спросить? Верить никому нельзя. Так, так. А мы начали разговор с чего? С чего? Как вообще прикасаться к благу этого бытия, да? Вот об этом эта сказка. Посмотрите, как она это разрабатывает. Вот, с точки зрения вот, новой жизни, которая сквозит вот, непрерывно в этом падшем пока еще мире. Жизнь Нового Завета, жизнь Христа, обращенная к разумному человеку, хозяину этого мира. Хозяину этого мира по определению Божию. А вот в этом мире он хозяин или пользователь? Или же какой-то пришелец, странник, или же хищник, или же вот где находится, где роится смысловое гнездо всего. Итак, я вам почитаю просто текст комментарий, который когда-то я составил. Я там посмотрел, в общем-то, интересно получается. А потом скажете, получилось или нет. Сказка далеко отстоит, как бы с изумлением смотрится в знаменитую, исходную для разумения истинную сказку Мена. Кто знает русскую сказку Мена? Фундаментальную. Ну, смысл ее, она ярко, ее не смогу пересказать так достойно, но смысл, можете помнить ее? Ну так, ну, да. Кто-то был учитель. Ну все тхатхи прошли через... Не, ну вы говорите, говорите дело, давайте. Говорите, что там? Обвалилось счастье, я сейчас скажу кратко. Обвалилось счастье, значит, купец спас, вернее, один прохожий спас старик, шел в город за покупками, по дороге спас тонувшего в реке купца. Купец из благодарности угощает его в городе и дарит ему подарок за спасение, большой кусок, конскую голову, золото. Идет он с этим куском домой, своей старухе, хочет ее, может быть, обрадовать. А навстречу ему идет коней там берет. Где ты был? В городе? Что купец дал? Что золото? Отдай мне лучше, за лучшего коня вот этот кусок золота. И мужик с полным таком, с простотой, с радостью это делает. И поменял на коня. Теперь он идет с конем. Вот, идет свинопас, там, он меняет на свинью, меняет на барана, меняет на там все меньше и меньше, вроде бы, по человеку, потом на иголку меняет, все последнее, и потом приходит уже к старушке, перелезает с радости, не хочет искать вход по-русски, там, через плетень перелезает, роняет эту иголку, и, значит, уже вращается ни с чем, и рассказывает эту всю историю старухи. А так говорит, ну, что я тебе могу сказать, хоть сам пришел, и то слава Богу. Вот это гениальная совершенно сказка. В чем здесь соль? Ну-ка давайте, богослово, давайте. В чем здесь соль? Это, на эту сказку опирается эта сказка. Сказки друг друга знают. И опираются одна на другую. Это система гигантская. Только чтобы себя не потерять. Себя не потерять. Ну, это метафора, это трудно понять. Надо попроще. Чтобы не разменивать. Чтобы не разменивать вот это целое. Так был прав мужик или не прав? Ну, не прав. Да, а, вот животным? Именно, все равно всему, вот в чем соль великий. Все, собственно говоря, Божие творение, все имеет абсолютную цену. Знаете? И потери быть не может. Какая гигантская мысль, богословская. Сказка. Ну, интересно, я вот другую сказку помню, там то же самое, вот все происходили эти обмены, но в конце там было пшик. Он получил вот этот пшик, который в кузне ему... Вот там... это тупиковый вариант сказки. Сказка ведь это живой процесс. Живой процесс. Да. Мы будем, Бог даст, сегодня об этом говорить. Все иные истины в человечестве, и каждый человек к ней как-то отнесется. Понимаете? Можно от того, насколько он разгадает эту загадку, зависит его победа в бытии. Будет он жить на свете, на белом свете, или не будет. Ну так вот, значит, что... Мне показалось, что вот в сказке еще важно, что все-таки он сам пришел. То есть все остальное не важно, но для старухи именно важно, что все-таки он сам пришел. То есть вот этого все-таки нельзя было потерять. То есть даже если... Он и шел, он шел праведным путем-то. Он не избился, он и поэтому пришел. Ну да. Да. Но и она поняла всю его правду его сердца. Он действительно, посмотрите, сколько людей. Я вас не взвешиваю. Я вас не знаю. Не знаю ваших достоинств. Ну, а... Как бы, я знаю, что каждый имеет вот эту абсолютную ценность, которую нельзя измерить и посчитать. Образ Божий в человеке. Это то, что надо видеть как смысл вообще жизни и предмет нашего воззрения на бытие. Вот эта сказка. На нее опирается. И эта сказка, и вот как она к ней, эта сказка, относится. Сказка с изумлением смотрится в знаменитую, исходную для разумения истины сказку Мена. Она контрастна по отношению к веселой беззаботности, привольности и открытости нам тайны бытия, когда человек покорен закону благочестия. Цитата. «Всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвой». 1 послание Тимофею 4:6. «При таком плане все в мире равно хорошо, всякая вещь равна любой другой, ибо в таком видении вещи не считаны и неоценимы, их абсолютно благой логос взывает к чистому пониманию». Употреблению человека. Понимание дает верный способ к употреблению вещи. Если не понял, то ты вещи не сможешь употребить. И не сможешь о ней благодарить. Твое житие в этом пункте провалилось. понятно. Если вы не сможете, ну вот цветы разводили в букет, это войдет, не войдет. Поняли? Оно вошло в букет. Получилось, вы акт жизненный совершили. И так во всем. Но чтобы понять, нужно любить. Вот простая истина бытия. По-моему, этот мужик еще обладал такой простотой, таким видением, безусловно, видением мира. Но простота – это синоним благодати. Не простоватостью, а простота. Вот то, о котором Павел Апостол говорит, не потеряйте эту простоту о Христе. Павел Апостол. Это синоним благодати. А что здесь связывает эту простоту именно с простотой о Христе? Что говорит о том, что это не глупая простота, а именно вот такая? А вот то, что он не стал спорить, вот тебя лучше конь, не стал в зубы ему смотреть. И потом сказал, а какой сейчас этот, как котируется золото? Вот это он не стал говорить. Вот это простота. Обменный курс. Да, да, да, да, да, да. Но он опыт приобретал себе. Никаким образом. Опытом. У него заранее этот был опыт. Это абсолютная величина. Понимаете? Опыт ничему не учит. Когда нет понимания, его заменяют бесконечные попытки что-то взвесить, посчитать и не ошибиться. И всегда это провал. Абсолютный провал. Не, ну он приобретал опыт реакции на ситуацию, потому вот что... Знаете, у нас был такой Аркадий Райкин. Да. Вот у него знаменитый был сюжет на эту тему. Опыт есть. Его обманули еще раз. Ну ладно, говорит, ну опыт есть. Опыт есть. Это как раз вот на эту тему его было. Есть такое выражение, нет такого обманутого вкладчика, которого нельзя обмануть еще раз. Ну вот примерно так. Опыт есть. Вот такое. Такое суррогат блага, опыт. Как напоминает замечательную историю из Отечника, когда монах пришел продавать свои корзинки на базар, ну и напродавал там у него мешочек с деньгами, и он сидит на нем, на этом мешочке. И вдруг он чувствует, что сзади кто-то за этот мешочек дергает. Ну и он догадывается, что это хотят его вытащить, мешочек. И вот что же он думает? Он думает, и что же он делает? Он, значит, начинает так отодвигаться от этого мешочка, чтобы тому, кто дергает, было непонятно, что он специально отодвигается. Чтобы он дергает, не подумал бы, что он заметил его и специально ему это отдает, но чтобы тот думал, что он сам так хитро его украл. И так отодвинулся, тот его вытащил, конечно, ушел. Ну, монах остался. Деликатно. Ну, немножко другом, но тоже интересно. Деликатный такой момент. Деликатный момент. Это чуть не характер. Это деликатный, да. Так. Итак, употребление все годно к употреблению человека. Не то в предлагаемой сказке. Вот ее многозначительный зачин. Жил себе дед да баба. Жил себе дед да баба. Фраза, да? Не жили-были, что было бы нейтрально, но жил себе. И далее, требующий глагола множественного числа дед да баба. Не жили себе дед да баба, а жил себе дед да баба. То есть в своем эгоизме они неразличимы. Интересно, да? Здорово, да? Вот так вот сказки русской. Может, они, наоборот, в единстве. Это нельзя назвать, извините. Нет, русский язык протестует. Единством это единство святое слово, здесь оно не подойдет. Это вот именно такое не единение, а разъединение, бесконечное дробление. То ли дед жил, то ли баба, не сказано, но сказано, жил себе. Жил как бы для себя, с целью постоянного уловления, увеличения прибытка, улучшения условий жизни. Вот это и есть жизнь себе, бесконечное приобретение или уловление возможностей что-то улучшить в своей жизни, в условиях своего жития. Это иллюзорная жизнь, равно мало идущая для того и для другого, для деда и для бабы. И как бы для примера сказка показывает единый день их жизни. Один день их жизни. Дед говорит бабе, Ты, баба, пеки пироги, а я запрягу сани да поеду за рыбой. Но сказка не теряет времени и слов понапрасну. Эти слова – аллюзия предостерегающих слов в Писании против житейского тщеславия, таящегося в себе губительное надмение. Цитата. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и поживем там один год, и будем торговать, и получим прибыль». Конец цитаты. «Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое». Видите, как сказка это все схватила в одной этой фразе, да? Жизнь – это ситуация единого дня из такой жизни. «То вы по своей надменности тщеславитесь, всякое такое тщеславие есть зло». Вот, смотрите, слово «зло» запомните. Когда вот это увидеть сейчас, лиса в каком положении была, это зло тут сработает. Словечко. Послание апостола Якова 4:13-16. Конец цитаты. В этом мысль сказки, строящая ее сюжет. Вот некоторые избранные черты, показывающие слепоту надменности в простых привычных повадках. Старик едет за рыбой, где она рядом и ее много. И налавливает, набирает целый воз, без меры, без внимания к чему-либо, кроме себя. Он уловлен своей удачей. Рыбы много. Он не берет себе нужное на потребу. Целый воз. Видите, как сказка? Зачем ему воз, когда рыбы так много? Вслед за этим он уловляется снова. Зрит чудное видение на белом снегу, свернувшись калачиком, потаенность позы, как у змеи. Пушистый, как ковер, лисий мех. Тщеславие для глаз, да? Такое зрелище. Снова мужик живет себе. Выстраивает свой проект. Вот будет подарок жене. Видите, как просто. Один день. Вот он, жизнь человека вот из таких импульсов состоит. Здесь обвалилось, здесь получилось. Все себе. Лисичка лежит, как мертвая. Это убеждает старика. Мертвая сродна мертвенной плоти греха. Удача как случай для тех, чья жизнь – зыбкий пар, являющийся на малое время. Те, кто живут эгоистично, не живут на свете. Их жизнь исчезает, пар. Сколько, во всякое мгновение времени он исчезает, пар. Правда же? Его жизнь есть исчезновение. А исчезновение вовне выражается как случай. В каждом случае эгоистичного человека, удачи его, есть его момент исчезновения. Поняли? Поняли? Это пар. Эгоистическая жизнь – это пар. Здесь это прекрасно разработано в сказке. А вот будет подарок жене. Лисичка лежит, как мертвая. Да. Доверяясь сродному, старик, положивший лисицу на воз, сам шагает впереди. Увлеченный мечтаниями, старик не чувствует, что его кратковременное богатство тает, ибо ржавеет полученное без прошения. Видите, как тоже образ. Он идет уверенный в себе, а там тает, как его жизнь, так лисичка выбрасывает рыбку за рыбкой. Надо же подумать так. Рыбки, она тоже не пропитание себе ищет, а тоже увлечена вот этим. Но она духовная, она не питается, она питается... Это же образ врага, он питается вот этой нашей плотью, нашими потерями. Он удовлетворяет похоть на зло. Поэтому вот это вот. А он идет в своем тщеславии, в своем увлечении, его житье, вот как пар исчезает его прибыток точно так же без следа. Смотрите, как это все прекрасно показано. Расширительно для тех, кто промышляет веки семь, весь в дружбе с миром, терпит урок и позор. Снова читаем в том же месте Писания. «Откуда у вас вражда и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете. Убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Что значит это словечко? Почему мы должны просить? Почему важно просить? Не имеете, потому что не просите. Что это значит? Не молимся. Ну, это одно и то же, что просить, что молить. Что тут имеет в виду апостол Яков? Может быть, только на себя уповает? Это да. Вытесняет Бога из своей жизни. Вытесняет Бога как смысл, корень, содержание и все в нашей жизни. Его-то именно и не видит за прибытком своим, за этим своим отдельным пожеланием. Когда Господь желает, чтобы мы желали, но только желали бы достойного Бога. Потому что нам вручен мир по природе нашей. Человек, который живет ниже своего достоинства, является губителем жизни в самом себе и растратчиком всего. И вокруг сеет вражду. Не так ли? Просите, не получаете, раздираетесь распрями. Хотя делить вам нечего, весь мир ваш. Вот куда направлена эта сказка. Она целиком покрывает это слово апостола. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Видите, здесь вожделение тоже обыграно в сказке. И воротник лисы, и его полный воз. Ненужный для него рыба. Он просил на рыбник, хотел рыбу сделать, а взял целый воз. Ну вот лисица просил, мерз у него очень хвост. Помнит, это не прошение, это заклинание. Это разница. Подождите, дойдем до лисы. Дальше. Да, просите, не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. А что это значит? Это значит в прорву бросать. Тот, кто живет по вожделению, никогда не может наесться, никогда не может удовлетвориться. Вот. И Господь не дает часто таким. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога, о чем я и говорил. Всякий такой человек желает внутренне, чтобы Христа не было в мире. Пусть он там есть на небе, но чтобы здесь его не было. И в моей жизни, чтобы его не было. Это общее место большинства людей, когда вытесняют не Бога, а именно Христа. А Бог им нужен, как сильный. Вот они его будут молить, чтобы он им дал по их вожделению. Вот обычная психология эгоиста, даже христианина эгоиста. И в этом, на этом надо очень серьезно остановиться, потому что, имея все открытым для себя, мы своими собственными руками, во-первых, отстраняем от себя всякое свое жизненное благо, а то благо, которое нам дается, нас не строит, не ставит перед Богом и не наполняет нас вечной жизнью. А жизнь вечная или божественная есть единственная жизнь, которая нам написана. Мы наследники Христов, а Христов Божий. Вместо этой жизни мы Бога мыслим как сильного помощника в наших жизненных проблемах, которых быть не должно. У христианина не должно быть проблем никаких в жизни. И наших вожделений. Прелюбодейство с миром неутолимо, неестественно, не безобидно и не безбедно. Оно умножает зло и навлекает позор, опустошает. Вот это все в сказке и отмечено. Так показано в сказке. Дед говорит жене слова самодовольные. Ну, старуха, какой воротник я привез тебе на шубу? Да? Не подумал, что он его не заработал, что под этим нет сертификата никакого. Может быть, там подделка какая-то. А он уже это говорит по тщеславию, показывая, какой он удалой, да? Упиваясь этим. И вот опозорен сразу же. Славное, да. Ну, старуха, какой воротник я привез тебе на шубу? Славное жерелье. Он ли сотворил, владеет всячески так, чтобы умножать, одаривать, ощедрять, не знающий, что случится завтра? Всякое такое тщеславие есть зло, и вот удержи дожди поздние, Иеремия 3:3. Уменьшено назначенное тебе, Иезекииль 6:16. Вы поняли, да, цитаты? Сказка дает образ опустошения и позора по такому вот положению в мире. Подошла баба к возу, ни воротника, ни шубы, и начала ругать мужа. Продолжая свое исследование, вопросы, как пользоваться, извлекать богатство из сущего, где слава мира и где ошибка ума, отторгающая Божие всудействие, повергающая в бедствие позор, сказка показывает, что то, что происходит в области то, что происходит уже не в плане эмпирическом, в области умозрительной, невидимой, но номинальной. Это следующий момент сюжета. Вот лиса, хитрец не от Бога, улизнув от мужика, собирает в кучке свое, добытое внезапным умыслом, рыбу, которую она демонстративно кушает, при пути не есть ее пища. Это уже снова умысел. Лиса – бог века сего, не нуждается в плотской пище, где ее пища – утолить похоть на злое, похвалиться в плоти нашей. Галатам 6:13. Лиса чувствует, что готово какое-то новое предприятие. Значит, лиса здесь в номинальном и умственном мире, который здесь уже теперь сейчас изображается в сказке, означает бога века сего. Это из 2 Коринфянам послания такое вот есть обобщение. Бог века сего, обращающий умы слабых и тщеславных людей. Бог века сего, прельщающий Бог. То, что она ест для того, чтобы привлечь как на удочку того, кто сам готов искуситься чем-либо. Видите, как сказка все изображает. Сказка многозначительно говорит, приходит к ней серый волк. К ней приходит. Разве он к ней приходит? Лучше бы сказать, набежал серый волк. Бежал и набежал на это дело. Нет, он приходит к ней. Она его таким образом призывает вот этими действиями. Приходит к ней тот, кто живет сам не свободой. Он приходит к Богу века сего. Знаете как? Сказка, да. Как это приходит к ней? Некогда сказано Господом, приходящего ко мне не из жену вон. Иоанн 6:36. Значит, к Богу века сего волк приходит за учением. И учением жизненно важным. Он алчит, дай мне рыбки. В ответ на просьбу искания людей Господь говорит ученикам, вы дадите им пищу. Помните? Умножение хлебов. Вдруг, неожиданно. Ученики говорят, ну бедные, у нас там 5 рыбок осталось. 5 хлебов, 2 рыбки. В ответ на это что говорит Господь? Вы дадите им пищу. Как это? А вот берите, ломайте, давайте. Просто в простоте. Одному, другому, третьему. Они это сделали. Потом собрали, все наелись, все собрали. Оставшиеся, и стало больше, чем было. 12 коробов. Учение Господне. Как пользоваться миром? Вот так человек от Бога создан умножать жизнь, а не жить для себя. Бог века сего говорит, налови сам, да кушай. А? Гениально ведь? Так лиса выговаривает подлинное, не уповай на богатство неверное, богатых в настоящем веке, но научитесь истине, уповай на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Послание Тимофея 6:17. Она не хочет и не в состоянии. Поэтому на признание волка «я не умею» беспомощно лжет. Ведь я же наловила. И далее развивает коварное учение, злой совет отпустить, как удила, в прорубь хвост. Для многих животных хвост – это правило, уд, пособие для нужного в жизни. Это как антенна, да, как щупальца такие. Ух. Многие животные без хвоста теряют половину своей способности к навигации. И вот это самое правило, она и говорит, этим наловишь. Видите, как сказка строит образ? Для волка-хищника, добывающего пропитание усилием, некоторые производят слово «волка» слово «влекущее», «увлекающее». Пассивное терпение есть опустошающая мука, начало позора. Но сказка – это просто. Вот всегда не в бровь, а в глаз. Ведь можно было подумать, и мы бы с вами так не придумали, придумали бы что-то такое пояснено, но не так точно и глубоко. Да, волк все-таки по-другому обычно ловит. Вот. Другим концом, да, совсем, да? Да, да, да. Лиса во власти собственной похоти на зло приговаривает, обволакивая, как кольцом несчастного простака, ясней, ясней на небе, мерзней, мерзней волчий хвост. Так продолжается всю ночь. Но сквозь этот позор, среди этой злобной западни, с явлением утра невольно пробивается, как свет светящего тьме, его же тьма, не объя горы, горячий отблеск здравого учения. Бабы, дружно сбегающие за водой, отложив женскую робость, каким-то весельем дубасит волка. Тот, отставив от проруби несчастный хвост, остается в горестном недоумении. Чем это все кончилось-то? Почему это так? Почему такой карнавал вокруг моей беды? Он этого не понимает. У него уже свой же образовалась логика. Он ей вовлечен. Зло дает это злое учение. Понимаете? И белый свет, ясней-ясней она пропевала, вот прояснилось небо-то. И на горе всем. Это сблизило горделивого хищника с дедом начальной части сказки. Волк оказался в том же положении, что и дед. Оба ошиблись, живя себе, в надежде на случай, и надмеваясь, не чувствуя божественного начала в жизни, не в Бога богатели. Ошибка ума. А здравое учение, проясняющееся всем печальным случаем, таково, цитата, «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе». Здесь волк, научный ловить удачу на пролом, поощряя свои действия заговорами, обращенными к стихии мира. И уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы мы благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны. Эти последние пожелания просматриваются как в образе дружно веселящихся женщин, нападающих на скованного в проруби волка. Собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. 1 послание к Тимофею 6:17. Показывая одно за другим печальные приключения, сказка, однако, не столь мрачна. Уже в последних эпизодах мы ощущаем по соседству с действительно неуязвимым, непрестанным шествием, захватом князя мира сего, какую-то другую теплую жизнь, жителей, живущим в веке сем по-иному. То есть это эти бабы и блины, которые они там пекут. Утро, тепло там в избах. Эти дружные, небоязливые женщины, играющие, избивают волка, как начинающий свой трудовой день, показывают наличие чего-то действительно нового под небом. Ведь так же женская там немощь превращается в какой-то вот непреднамеренный праздник. И это постоянная тема благодатных русских сказок. Нет морали, нет и какого-то одностороннего указания на какие-то вот реалии этого бытия, их нет. Настоящая жизнь скрыта в какой-то мощнейшем слое и прорывается в самых неожиданных местах, это кипящим весельем. Сказка, продолжая серию успешных бесцельных предприятий лисы, доводит повествование до соприкосновения с чем-то в мире людей, что принуждает ее бежать. Беспорядочно собирая прежние трофеи и попутно сорвав удовольствие, похваляясь в плоти ближнего, исповедать свое безумие наконец. Все это в сказке прекрасно подано. Итак, лиса, оставив волка, не интересуясь им, входит в оставленную женщиной избу. Там оставлено квасное тесто для блинов. Не зная для чего, чтобы стряхнуть что-нибудь, стянуть что-нибудь, нашла катку с тестом. А сказка говорит, желая что-нибудь стянуть, она попала головой в катку. Вот это ее бесконечная вот эта уверкивость, поиск чего-то, какой-то поживы, это похоть на зло. Вот где-то что-то такое вот предпринять на зло, и без этого она не живет. Волк ей уже не интересен, она уже насытилась им. Вот она теперь вот в этом своем слепом, кстати, действии, оно всегда слепо, бесцельно, попадает вот в эту самую катку с тестом. Тесто само по себе для нее несъедобное, но это добро, это настоящий хлеб. А хлеб – это то, что укрепляет сердце человека. Попала, сделала не что хотела, попала головой, встретила неприятное, незнаемое. И что она подумала? Что она придумала? Вымазалась и бежит. Вот акт жизненный человека, который не может иметь никакой разумной цели и не созидает ничего. Что она? Она еще не знала, что она подумала, но она уже вымазалась и уже бежит. И сначала ввязаться в бой, а потом будет видно. Так вот примерно. Здесь сюжетное употребление многим сказкам, где нарастающее до предела мирское зло вдруг обламывается обламывается ни на чем и позорно бежит. Это верное ощущение пришедшего избавления мира и человека, действие дела Спасителя. Попала лиса в тесто и не нашла поживы. Тесто – образ благой опустошенности человека-христианина. Мы бесквасны. Как видите, образ теста точный, потому что наша Пасха, заклан за нас, да, заклан за нас, потому мы бесквасны. Она не нашла поживы. Христиане не должны греху. Если он не захочет, там поживы не найдет враг. Бог мира сего не найдет поживы христиане. Это можно развернуть целое учение, проповедь. И вот этот вот образ, она воткнулась в этот христианский дом. Вот там вот такое доброе житие, простое, бесквасное. Вот в том смысле, что квас – это порок и лукавство. Закваска, порок и лукавство, от которых мы освобождены. Мы искупили крещенское, вот абсолютно бесквасное и чистое выходим. Это наша природа, это наша плоть жизненная. Мы свято живем, на святой основе живем. Мы это никогда не должны забывать. Когда мы говорим о своих грехах, мы должны забывать, что, не говорить, что мы как будто такие, как будто Христос не пришел к нам. Не приходил к нам. А должны смотреть на свой грех как нечто чужое от основы святой. Мы святы по своей основе. Вот это надо правильно строить. И здесь в сказке все чисто высказано. Прекрасно. Посему, да, ибо Христос Пасха нас, Пасха наша Христос заклан за нас. Посему станем праздновать. Не со старую закваскую, говорит апостол, не за закваскую порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Отсюда веселье. Они оставили без замка свой дом, пошли за водой. Они знают, что там украсть у них нечего, что они все Царство Небесное в себе несут, и что они властвуют уже. От столкновения, соприкосновения с этим чудом лиса точно должна вымазать голову в знак неисцельной головной боли, скорбного и постыдного помазания позором. Колоссаям 2.15. И по действию власти и торжества истины бежать. Но и тогда, когда лиса захватывает в свои сети несчастного волка, словно огрызается, торжествуя над ним, битый небитого и везет, она до этого проговаривает себе и на весь мир о своем изначальном безумии. У тебя хоть кровь выступила, у меня мозг, больнее твоего прибили, я на силу плетусь. Сама высказывает свой позор. Так и бывает. Когда же их отношения наладились, насмешливая песенка лисы звучит правдиво. Биты битого везет. Заметили? Лиса наконец говорит, биты битого везет. Без всякой морали. Вот строй и содержание. Так, лисенька, так, аминь, говорит волк. Вот примерно от сказки Мена к сказке противоположного содержания, противоположного богословия. Видите, какой гигантский объем. И в каких образах это все выставлено. Ситуативных и языковых. Да? Вот так. Ну, я кончил. И всяк. Кончили. Давайте еще одну какую-нибудь. Сказку, да? Одну сказку. Ну, конечно, нам тоже хочется научиться. Понимаете, я против в том смысле, что уж очень она богата смыслом, эта сказка. Уж очень она сильна. Лучше бы вы покаялись и задали вопросы какие-нибудь от сердца христианского. Я не знаю, как он именно от сердца христианского. Меня, вот вы сегодня озвучили, что сказки, в принципе, писали для взрослых. Вот меня здесь, может быть, интересует вот именно эта культурная составляющая, а как, так сказать, как это в народе как-то вот само так рождалось, или это все-таки было осознанно, да, это какой-то вот такой дух христианский позволял такие вот, может быть, с помощью своей простоты писать, или они как-то вот продуманы, вот, да? Здесь богочеловеческое творчество. Значит, очень важно знать, как создавались и содержались сказки. Во-первых, это устное народное творчество. Вот. Они записывали в самые последние моменты. Вот. Сказки принадлежат всему человечеству и испытывает каждый народ. Они имеют происхождение от неба в том смысле, что вот эти сказочные сюжетные заготовки, какие-то вот эти ситуативные положения, общие для всех народов. Сказки, как давно замечено, филологи кочующие сюжеты имеют. Но это не совсем точное определение, потому что это ученая такая, замороченность, они думают, что один от другого должен получить, как язык. Этого не бывает, это не так. Просто с неба, как язык, с неба, как дар дается, но он должен быть правильно воспринят человеком. Человек, еще раз напоминаю, по определению Божию, он был над всем безмерным этим миром поставлен как его владетель. Значит, он в сердце носит логосы всех вещей, по Максиму Исповеднику. Он всему может найти царственное понимание и кроткое дать ему движение в жизнь относительно к Богу, привести все неким образом к Богу, говорит Григорий Богослов. Вот смысл нашего бытия на земле человека. И пока он не изменил Богу, он питался как пуповиной божественным, током божественного слова, божественного благодать, которую он перенаправлял, но не пассивно, а активно, разумно, с пониманием перенаправлял во все явления мира и оживлял. То есть их витальность, такую бурлящую жизнь, чреватую огромным, может быть, бесчисленным количеством возможностей природы, он давал ей своим пониманием, своей благодатью, давал направление к таинственному новому вектору единения к Богу, к творческой жизни. Этим обусловлен вообще смысл и содержание любой вещи в этой мире. Если вещь лишить благодати, она перестанет быть не только интересной, не только прекрасной, не только загадочной, не только она потеряет все свои свойства, она потеряет само бытие в пределе. И вот человек, вот взявший эту первичную благодать, которая во всякой вещи этого мира, путем божественного тока своего сознания, обязан был дать ей место в жизни, живить ее. Вот настоящая жизнедеятельность человека в этом жизни. Живить все вокруг. Жить во имя Господа. Не во имя себя. Сказки получили вот такое задорное начало от неба. Вот, такие вот коллизии, которые вот интересны, но непонятны. И надо их разгадать в том смысле и закончить, придать им сюжетную завершенность. Поэтому люди вокруг этого ходят, и это нельзя объехать. Они пытаются это сделать. Это не всегда получается. Кто-то вдохновенный, выращенный, вот поколение растут, кто-то такой сказитель рождается. Всегда в поколении один какой-то все-таки бывает сказитель, может быть, несколько. Вот. Он берет наработки прежних. Они уже имеют какое-то предварительное совершенство. И техника сказительства такова. Есть вот эта первичная основа, которая вообще неизменяема, константа такая. Значит, есть и найденный в данном народе проект решения. И он тоже неизменяем. Но и нельзя просто это запомнить. Вот это очень важно вам знать. На память, как бы хороша она ни была, а вот, скажем, в Индии Махабхарату и Рамаяну держали на память слово в слово. И когда филологи первого века нашей эры стали записывать в разных частях гигантского этого полуострова Индии, они удивились, что везде один и тот же текст идентичный. То есть запоминали слово в слово. А здесь, в принципе, не так. Это очень важно понять. Вот, запоминать категорически запрещается. Нужно найти от современности какое-то новое, свежее слово, чтобы обновить, не нарушая вот этих констант. Дать в языке, в новом языке, в новую песню, вставить в эту оправу. И не потерять смысл, что не всегда бывало. Сохранились сказки тупикового содержания. То есть они удержали, слышал зол, но не знают, где он, куда это свернуть. И тогда банальные концы, свадьбы там, подобные вещи, бессмысленные по построению. Вот. А вот эта система сказок, это именно система. То есть наработанные, понятые, ну, не интуитивно, но как это лучше сказать, в каком-то ядре захваченные как жизненно важные опоры. Важнейшие вот эти сказочные смыслы еще были обязаны удерживать как система в своих связях, что составляло, собственно, ткань, самую последнюю, самую важнейшую ткань всей народной жизни. Его мышление, его приоритеты, его темперамент, его ласка, его уверенность в стабильности и веселье заложенного бытия. То есть его эпическая такая тональность. Когда это потерялось, рухнула Россия. В 70-е годы, я заметил, это было потеряно. Эти сказки были записаны. В 60-е годы еще хранили все русские сказки, вот этот свой логос и свой жизненный смысл. А в 70-е годы записи показывают, что они уже утратили. И вместо этого пошло разрушение вплоть до хулы на Бога. В этих самых священных сказках. После этого Россия прожила уже буквально несколько минут. Все во всех отношениях стало быстро опадать и рушиться. И последнее царствие Николая, оно началось просто с непредставимых вещей. Ходынка, там, кровавое воскресенье, провокации, пятый год. Все буквально стало вот так вот по всем, без всякое, опадать. То есть до 70-х, до 19 века? Да, 19 века, да. Вот, так вот, творчество происходило вот в таком умно-словесном каноне, где человек не фантазировал, а где он был в глубочайшей связке с Богом-создателем и творил как первозданный человек, властелин всего. О Господе. Вот ответ на ваш вопрос. И смысл, конечно, глубочайший. И вот, допустим, мне сложно это сразу все воспринять. То, что действительно в современности очень, ну, как сказать, уже подлог, вот, выхолощена суть, это все понятно. Но то, что вы говорите, это, конечно, это очень глубокие вещи. Чтобы, вот, допустим, для меня, чтобы осмыслить, мне необходимо, ну, наверное, читать и вдумываться самой. Вот так сразу на слух вот это воспринять. Во-первых, вы восприняли, очень. Ваша речь свидетельствует о том, что вы именно восприняли самое главное. Вы хотите дальше двигаться, а это уже совсем другое. Это глубокие, очень глубокие вещи, конечно. Да. Можно вопрос? А вы детям рекомендуете читать сказки или нет? Детям? Да. Нет, не рекомендую, потому что вы их не провели через свое понимание. И как писатели многие, вы их хотите из них сделать какое-то развлечение, мультики какие-то нарисовать, что я не хотел бы одобрять. Если вы это переживаете, то вы можете прямо читать, как мы детям в школе читаем эти сказки, а потом они по канонам сказительства пишут по ним изложение, но мы, собственно, сказки. И это бесценно, между прочим. Вот так детям читать надо. Тем более, что мы установили, что сказки – это не детское чтение. А вот что это? О, это интереснейший вопрос. Хотя я опять протестую. Я не смогу и не захочу вам отвечать, потому что он преждевременный. Вот указывать на то, что «а как, а что делать?» сразу, сходу, это значит уже сразу погубить дело. Надо поболеть, надо пожить, надо покаяться, надо внутренне обратиться к Богу и найти свою человечность. Надо такой Богу запрос задать, чтобы ты сам чувствовал, что ты говоришь с Богом как человек, а не как суетун, не так, как человек, которого дырочка образовалась, Господи, дай мне нитки где-нибудь зашить, как мой друг это еще говорил, у него... Лежит человек на печи, у него полный холодильник еды, он Богу молится, Господи, накорми меня. Вот это примерно такое скороспелое желание каких-то решений. Не пойдет ни Бог на это, ни я не пойду. Но то, чтобы это, пока не переболело, вы не вместите это решение. Оно просто, в простоте в той же состоит. Можно ничего детям не учить, ничему, но найти одно единое, которое стяжет без всяких, все. Потому что мы человек. Вот найдите эту позицию. Христианина и человека. Христианин – это возрожденный, первозданный человек. Только богаче. Потому что Христос и его Царствие Небесное вселено туда. Тот питался пуповиной, а мы имеем Бога, ходящего в нас. Вселюсь в них и похожу. Вот мы какие. Пока вы это не восчувствуете, не пройдете, не возьмете в свой духовный разум и опыт даже, не поболезнуете и не пострадаете, это очень важно. Если не пройдете через опыт страдания, вы не возьмете, не будете жить жизнью Христовой. А только такая жизнь нас и живит. Мы, говорит апостол Павел, купленный дорогой ценой, мы не свои. В другом месте он говорит, мы должны жить жизнью Христа. Другой у нас нет жизни. Кто двоится, кто рассеян, тот никогда не получит ни на то, что никакие ответы. Так вот будет клубаться как-то. Может быть, есть какая-то сказка, которая описывает этот процесс? Какой? Этот процесс пострадать и... Василиса прекрасная. Белая уточка. Пожалуйста, да. Волшебная дудка, белая уточка. Крошечка-хаврошечка. Центральная сказка этого рода, да. А самая начальная, самая вроде бы трагическая сказка, непостижимая совершенно, это «Теремок мышки», когда все гибнут просто так. Вроде бы бесцельно, без вины. Прочитаю, сейчас у меня под рукой могу короткой сказкой прочитать. Вы... А «Золушка»? «Золушка»? Не наша сказка, у нас какой-то есть эквивалент, сейчас надо подумать. Да, какой? Какой? Да крошечка хорошечка, она есть. Да, Золушка. Да, конечно. Да, у нас есть печеночка такого рода сказка. Печеночка, знаете такое? Но не вместо, но по мотивам, как бы с тех же сорок. Есть удивительная сказка «Посулёна». А вот такая сказка «Мельница-Пельница». Как? Но это авторская сказка. Это авторское творчество у нас тоже очень интересно. Вот сказки. Нет, они народные, они же иссякли к 17 веку. Вот, это все нормально. Они исполнили, они создали свою систему, они заложили основу для всей народной и личной жизни человека. Потом возникла авторская эпоха авторства, нового времени. Вот Пушкин, Жуковский, там, Адоевский, там, ну и другие, которые пытались вот эту самую... Это не традиция, это нельзя этим мелким словом называть. Это основа, ну и так нельзя сказать. Это вот то же самое, вот то, что дразнило древних сказителей, вот это с неба, вот эти первичные, то дразнило авторов. Вот у Пушкина есть удачные построения, есть незрелые, неудачные. Скажешь, а по первой работнике Балде, очень интересный пример. Он записал эту сказку Арины Родионовны, она сохранилась, я читал в примечаниях. Это глубочайшая сказка о Балде. Это вот как раз подобного рода эта сказка, парная даже к этой. Потеря, бесконечная потеря, потеря, рассеянность вот того, кто владеет всем. Понимаете? Вот. И кончается это катастрофой, как и положено. Вот. При этом веселье остается, вот такое вот нетронутое во всем. Вот. Но Пушкин выступил очень интересно, как человек, начальник вот всей новейшей литературы. У него есть серия сказок, которые мы сейчас в школе осуществляем, ставим по ним спектакль. «Человек судьбы». «Человек судьбы». Серия сказок. Значит, первое это... Скажи. Семя... Сказка. Да, сказка о... О работнике Балде. Нет, нет, нет. О мертвой царевне и о семи богатырях. Да. Затем сказка о царе Салтане. Затем... Нет. Значит... Нет, нет, нет. Затем... Это не сказка. Затем... Нет, «Конюк-горбунок» – это пушкинская сказка. «Конюк-горбунок» – это Ершов. Нет, нет, сейчас доказано, что это пушкинская сказка. Да. Да. Это не Ершов? Пушкин под Ершов, так сказать, спрятался, потому что там были крамольные такие вещи, он не хотел ссориться, да, с властью. И Ершову было-то 18 лет, когда он написал эту гигантскую сказку. После этого он ничего такого не написал. Да, в том-то и дело. Да. Значит, я уже держал в книгу, мне показывали это современное издание этой сказки. Там написано, значит, сказка... «Конюк-горбунок». Наверху автор написан. Ершов, перечеркнуто красным. Айс Пушкин. Такое сейчас издание уже, да. То есть есть юридическое исследование, которое подтверждает, да? Да. Но слог-то там пушкинский, действительно. Да там, да, и мысль там. Мысль. Вот это развитие мысли лучшего желания и судьбы, которая должна покориться человеку высшего желания. Вот что Пушкин создал. И последняя сказка, трагическая сказка. Петушок. Золотой петушок, да. Да, да, да. Вот. И это... Он брал это всюду, и очень много мотивов европейских, но они опять генетически восходят к общему фонду сюжетов, и интуитивно, как поэт, Пушкин привносил туда наши решения. Вот таким сложным путем мы имеем эти образования уже литературные. Вот это тоже очень интересно исследовать. То есть Пушкина вы рекомендуете? Если вы его правильно поняли. Вот мы поставили несколько спектаклей по нему, и дети там были режиссерами, естественно, и исполнителями, и авторами даже отчасти. Вот такое чтение я, конечно, могу рекомендовать. Это для всех, заменило все. Причем дети младшей школы, третий класс. Как они поумнели, как они зачитали, как они начали думать, находить мизансцену, находить решение. Вот так надо читать такие вещи, чтобы это не было развлечением. Сначала надо поболеть. А мы обязаны быть человеками. Это обращено как требование к нам. Все пропадает через личное состояние. внукам что-то. Да. Через свое сердце. Но еще должен быть канон мысли. Многие сейчас пишут, и всегда много писали, критиков много было. Да. Вот, но все сбиваются на свою тропу эгоистическую, общественно-эгоистическую тропу, я бы сказал. Вот думают так, как хочется думать по первому движению, как модно думать, как думают на Западе и дразнят нас. Все вот такие дела человеческие, есть тщеславие и зло, как тут сказано. И такого очень много. Вот от такого отгребаться нужно. А кто те люди, которым рассказывались эти сказки, они были готовы воспринять вот эти вот пласты, о которых вы говорите? Они понимали, о чем сказка? Сказка этого требует. Дразнит нас на это. Если кто-то решится пойти навстречу, он получит. Стучите и отворит вам. Я хочу сказать то, что приберегал на вечер. Понятие истины, истина, вот в греческом языке имеет двойное значение. Это очень важно осознать. С одной стороны, греческое слово «алитея» – «истина» означает незабываемое. Вот как дразнит этот, не объедешь. Хочешь думать, но не можешь не думать об этом. Хватит, это химия вообще. Химия? Мне кажется. Называть водичкой. Да, воды простой, да. Это тоже ведь химия. Это с газом, нет, есть без газа? Ну, химия с газом, хорошо, ладно. Все, все, все, все, все. Вот, вот, вот, да. H2O давайте. А, так вот, а второе значение, значит, первое значение истины, алитея, незабываемое. А второе, не догадаетесь, я хочу немножечко поднять. Какое еще может быть значение истины? У кого? Истина, истина. А? Несокрытое. Вот лежит оно. Будешь внимателен, захочешь... По свойству незабываемого. Оно не закрыто в тебе. Представляете? О Господь! Вот как он создается сказки. Незабываемое, оно же не сокрытое. И оно же постоянно в унижении, в топтании, в искажении, в обиходе нашем находится. Я вам показываю объективно, на основании языка, сюжета и мизансцены сказки. Это то, что делает эту истину здесь не сокрытой. Она этими акцентами, всеми мной указанными, нам просто взывает и дает способ убедиться в этом. То есть я уже не хочу сейчас... Для меня сказка не то чтобы исчерпана, а она уже вжилась. Я уже не хочу вариантов никаких, смысла здесь искать. Я доволен этим. Вполне. Вот так. Вот эта истина, она сама себя доказывает в своих памятниках, в своих произведениях. И так должно быть всегда. И в нашей школе это основной прием, основной метод работы с учебным материалом. Те материалы, которые не выдерживают такого метода, они просто уходят. У нас почти все произведения, которые в начальной школе употребляются, они у нас вообще пролетают, мы их не берем. Потому что они недостойны человеческого и школьного внимания. И это будет вред, если мы такие недостойные вещи будем подвергать вот этому анализу, абсолютному анализу. Вот после этого мы не можем уже дурака отвалять. А дети приходят все к нашим, издуренные уже, мультиками, родителями, беспорядочным чтением, где чем больше читаешь, чем хорошо. Что они все человекоугодники, что они все слепые, глухонемые, такие вот. Им все равно. У них остался только священный дар детства. И вот мы их начинаем, но христианские дети, они быстро поддаются, они волнуются, они идут навстречу. Вот это наша надежда. Потом они нас радуют уже. Потом они становятся уже авторами. Я буду сегодня вечером об этом специально говорить. Это тоже требует. Я вам уже рассказал, что такое человек. Это автор. По замыслу Божию человек, владетель мира, совладетель с Богом, владетель по Богу, а это и есть авторство. И в детстве это заложено. Аще не будете авторами, как дети, не войдете в Царство Небесное. И дети на это идут. Мы получаем новые учебные дисциплины, новые жанры учебной работы, где дети, как авторы, начинают чувствовать, что в бытии есть логос. И что раз так, то имеются четкие критерии совершенства. Что делается не, потому, не просто потому, что вот есть нормативность какая-то человеческая, а делается, ведется к тому, где человек будет увеселен, доволен самодоказуемостью истины, которая в том или ином памятнике осуществляется с его помощью, с его таким, с его волнением, с его усилием. Он увлечен в этом. Я вам потом буду показывать, может быть, последнее, что, на что мы вышли, это рукописная книга, где путем графики, тоже выверенные очень, найдены графики, создается исполнение произведения, поэтического произведения, малых и больших жанров. И там уже все есть. А? Это не рисунок. Ну, сейчас покажите, издали покажите, потому что читать это... Покажи, покажи. Да, покажи. И вообще, Оленька, расскажи, пожалуйста. Ну, потому что я устал, на самом деле. Такие крупные вещи, я, честно говоря... У нас вот, некоторые учителя и потом дети разрабатывают такие произведения. Вот за образец мы взяли болгарское письмо. Это какая-то фотография староболгарского какого-то памятника. Десятого века. Да, и вы, значит, началось у нас с одного учителя. На этой основе создали новый русский гражданский шрифт. Не для славянского, а для расширенного русского языка. Можем вот шрифт написания букв. Да. Как вот в компьютере разные шрифты, у вас свой. Да, только это ручное, а не компьютерное. Я понимаю. А в этом большая разница. Ну, и выбираются какие-либо произведения. В компьютере, чтобы можно было печатать. Буквы должны. Нет, снимать. Просто вот текст, который ты пишешь своей рукой, используя какой-то, вот, например, шрифт, да, который у тебя тоже он выстраивается. Ты трудишься над этим, рука, как-то ты как-то работаешь. Там сердце, есть особый ум, путь все... от сердца и да. ума через руку. Туда значит, осуществляется вот этот самый глубочайший логос человеческий. И когда ты расписываешь это какой-то текст, например, стихотворение, оно оживает просто под твоей рукой. Вот не написано. Просто оживает, но там вот тот же совершенно немыслимый вид самодоказуемости. Вот у автора произошло это произведение, сложилось оно. Когда оно напечатано, Пушкина того же, его печатают в разных изданиях, и нигде нельзя... по-настоящему осознать его содержание. Он чужой, этот текст. Его нельзя к нему прикоснуться. В рукописном оживают эти. Причем оживают не куда-то в бесконечность, и не субъективно. А вот самодоказуемость замысла сказывается там. Сказывается вот так же непреложно. Я в него погружаюсь, я из него исхожу, я его при этом не повреждаю, я при этом... им полновластно, как человек, овладеваю. И поэт, умерший, благодарит, он возвращается. Он говорит, да, еще почитай, я еще послушаю сам себя. Просто есть образцы вот этих рукописей. Просто батюшка позже покажет, он сейчас... Не... Дети да, очень любят, вечером, очень любят эту ведь работу, очень. Да, вот у нас во втором классе много времени дети, вот второклассники нынешние, у них в этом году это был один из любимых уроков, письма, где они писали вот этим староболгарским шрифтом. Это просто поразительно. Дети берут, например, вот что они, Басё писали, да, например, Веры Марковой, еще что-то, Басё в переводе Веры Марковой, то, что могут читать только взрослые люди, они с таким удовольствием, да, сейчас будет урок письма, ура, начинают, представляете, на выставку, немыслимо просто. На выставку, потому что все эти образцы. Им нравится. Да. А потом печатаете как книгу, издаете? Издаем отдельными листками. Вот такие вот листки у нас есть. Это, правда, другое, это не рукописная книга. Но это литературный жанр особый, литературный памятник в школе. Смотрите сейчас. Обложки, они разные. Читайте все, что написано здесь. Это все продуманные вещи, за которые должен отвечать текст дальнейший. И учитель тоже, и ученик тоже. Читайте вот это, а потом смотрите, как это все представлено. В каком жанре учебном это все. Пустите это по рядам там понемножечку. Это навскидку такие взятые вещи, далеко не все, что есть. По-моему, здесь все одна Рамаяна, да, попалась. И даже вот, например, поздравление, поздравительную открытку, когда ты напишешь от руки, человек ее совершенно по-другому воспримет. Вы знаете, когда в 16 веке. В 17-м, так сказать, стало распространяться книгопечатание на Руси. Книжники, которые, монахи, которые в этом имели подвиг всей своей жизни, переписчики книг, они считали, что это верный знак прихода Антихриста, конца века. Они видели напечатанные литерами те же апостолы, те же жития там. И они не могли это видеть. Это настолько было крушением всего этого института человеческого, священного, что они просто вымирать стали. От отчаяния они видели. Но правда, к тому времени внутренний распад произошел по всей культуре, поэтому это прошло, ну, как бы терпимо. Это не было чем-то внешним, каким-то воздействием внешнего. Но само по себе, да, беда такая. Но, видите, поправимо все. Все поправимо. И знаете, что это дало потрясающее явление. Абсолютную почти грамотность практическую. Да. Дети без всяких правил просто писали грамотно. То есть они, как носители языка, взяли еще какую-то культурную вот эту зрячесть. Вот. И дети ослабленные, интеллектуально в том числе, стали подниматься, но интерес до определенного предела. А дальше сама вот эта чистота истины стала для них бременем, и они стали немножечко так спадать. Но уже не пойдут на эти распутья. Просто мы их будем держать в особом режиме, не будем давать высокие поручения. Извините, а почему она стала бременем? Потому что человека реально мало силенок. Духовных, духовно-душевных, интеллектуальных мало. Там какие-то бедствия могут быть, в семье разводы и подобные вещи. Во грехе рожденный ребенок то же самое. Имеет внутреннюю ослабленность такую. Вот. Он сокрушается от этого. По возрасту да. Тоже есть, да? И по возрасту есть, да. Девочки, мальчики, они по-разному растут. Но эти вещи нормальны для школы. Школа терапевтического учреждения. Оно должно создать такой режим саморазвития в языке. Именно в языке. Где вся вот человеческая, а человек это словесное существо, находится в хорошо поставленной среде воспитывающей. Поэтому там везде написано «воспитание знанием». Это девиз и принцип нашей школы. «Воспитание знанием». Вот смотрите на обложке, посмотрите, как все оформлено. Все структурно давно устоялось. Это, каждое слово здесь, в общем-то, имеет большое внутреннее пространство, оно содержательное. Вот после того, как вы его осознаете, надо уже смотреть с поставленным вниманием на тот вид работы, который предлагается. Это пересказ в прозе поэтического фрагмента эпической поэзии, в хорошем научном переводе Гринцера, вот, который, как вот кто-то, ваш, по-моему, муж, да, сказал, сохранил, да, это он отметил, сохранил ритмику в прозаическом переводе, ритмику этого большого текста, и передал его внутреннюю устроенность и стиль тоже. В прозе. С языка на язык мы тоже много переводим. С одного и того же языка. Разные аспекты языка. Это и значит войти внутрь всего этого важнейшего жизненного процесса школы. вот этот взят отрывок. Да. Смысл вот так дети переложили. Смотри, там что там есть одна коллективная работа. Конечно, да, коллективная, весь работа. Класс работал. Да. Вместе с учителем. Это там один такой есть образец. Прочтите, он короткий, там я не знаю, у вас. Значит, что? Оригинал, а потом как да. дети переложили. Да. Не спишь ли ты слишком долго и рано ли просыпаешься, обдумывая на рассвете дела, что принесут тебе пользу? Вопрос, значит. Это Рамаяна. Дети. Просыпаешься ли в то золотое время, просыпаешься ли ты в то золотое время, когда ум не слышит клеветы, а навстречу идут светлые, многосильные помышления о вовремя начинающихся делах? Слушайте, просто потрясающе так, что у меня аж гении. Это весь класс делал. Это они переложили. Да. Но это они при помощи учителя делают, или это... Безусловно, вот это вот безусловно. Но нельзя сказать, что учитель это за них сделал. Они тут сидели и только кивали головами. Вот это вот выход из себя, учитель выход из себя. Сам образец выходит из себя тоже. И дети выходят из себя. Вот в этом троическом союзе рождаются эквиваленты смысловые. Вот в последнее время мы переводим со славянского языка часть каноны Богородичной из Актоиха, и сейчас часть пасхального канона переводили. Вот, переводили из книги Иова, которая очень трудно читается на славянском языке, переводили на расширенный русский язык. Получается другое строение фразы. Получается, когда идет большое углубление в язык, то те слова, которые чрезвычайно глубокие и содержательные, которые мы знаем как пустые обозначения, начинают работать. Получается действительно эквивалент внешне почти неузнаваемый, а внутренне идентичный. У меня тут, если есть, только одна случайно, я уж не хотел, это очень трудная для восприятия вещь, но если хотите уж просто для... Сейчас я попробую найти это. Один листик. А, вот он, нашел. Прочтите, Елена. Прочтите только сначала про себя вот это фрагмент подлинника первой песни, а вот ее перевод. Тоже сделан весь, всем классом. Он сказал, нельзя сейчас детей, как это будет подопытное и насильное. Он сказал, что в данном это слишком, да, понятие, начать и бросить нельзя. Да, вот. Сказал, когда мы ставим детей, мы их уже ответственно ставим и начинаем. Это многолетний путь саморазвития. А что тут будет? Я думаю, нам надо, да, в таком случае, если будет согласие такое у нас общее, да, то я думаю, надо продумать, как там учителей поставить. Да, приезжайте в Ключи к нам. У нас летом, да, такая педагогическая община. Там, мы там постоянно летом занимаемся с детьми. Наших детей там человек 50. Ну, не школьный возраст, но уже набралось столько. Ну, и школьного. Но у нас там раза два в неделю мы с ними продолжаем заниматься летом. И педсоветы каждый день, и чтение наше. Мы разные вещи. Льва Толстого «Войну и мир» читаем 2 года уже. 2 года все вместе читаем. Когда летом? А? Летом это когда летом? Это вообще-то один месяц активный, как правило. Ну, этим летом, я думаю, не получится. Летом мы же сгорели там. Сейчас строим дома там. А где вы? А? Где вы? Рязанская область, село Ключи, Сатовский район. Там сгорели. Пожар был в 10-м году. Все сгорело у нас. Часть деревни, наша часть, сгорела. Нам дали деньги, и мы еще строимся. Но этот процесс большой. Ну, будете читать? Только для себя сначала. Очень трудно. Давайте, кто филологи, напрягитесь. Сейчас перевод из Актоиха. Прочтите эту песню. Песня первая. «Всих в воде твоего неискудного источника Богородицы Дева. Притекаем зовуще, едина радости роду нашему и чистая, и спроси мир церкви твоей». Вот. Вот по-гречески написано, по-славянски переведено, фраза совершенно не русская и очень трудно воспринимаемая. На слух совсем почти. Еще разочек. Можно, да, еще раз. «Си к воде твоего неисхудного источника, Богородицы Дева, притекаем зовуще, едино радости роду нашему, пречистая, и спроси мир церквам твоим». Так, а теперь фраза, перевод. Можно перевести слово в слово, но будет совсем уже разрушено все, если на русский перевести это русскими словами. А теперь русский язык, который сначала это все вот так вот перемешивает, полагает в свою стихию, и потом вот производит то, что там, ту фразу, которая из русского языка может получиться. Читайте. Можно еще третий раз прочитать? Да, только вы плохо произносите слова. Так, сейчас я постараюсь. «Си к воде твоего неоскудного источника, Богородица Дева, притекаем зовущим, едино радости роду нашему, пречистая, и спроси мир церквам твоим». «Все к воде твоего неиссякающего источника». Неиссякающего. Здесь неиссякающего. А там поправлено. Якнувшего. Неиссякнувшего. Неиссякнувшего. Да, вот в таких вещах бывает решение. Еще раз. «Все к воде твоего неиссякнувшего источника притекаем, восклицающее зовуще, восклицающее зовуще. Наша радость единственная, пречистая, надели нас, церкви твоей, миром». Это кто перевел? Чё? Это кто перевел? В детский почерк написано. Это записано детьми. Перевел, весь класс переводил. А какие-то знания у них есть начальные с церковнославянского языка? Ну, они грамматическую форму-то знают, конечно. Какой-то класс? Пятый. Я вначале несовершенно. Я к третьему разу дотопала до двух мыслей, которые пришли, но... Они только одна перекликнулась с тем, что получилось у детей, а вот это вот мир церкви. Еще прочтите. Вот там есть, там есть. Все к воде, да, я тоже выбираю. Ну, говорите. «Все к воде твоего неиссякнувшего источника притекаем. Все к воде твоего неиссякнувшего источника притекаем. Восклицая зовущим. Наша радость единственная, пречистая, надели церкви твои миром». А можно спросить, почему не иссякнувшего, а не иссякающего? Вот это очень серьезно. Это дает... Я не умею это сейчас теоретически объяснить, но это дает новое пространство для того, чтобы вот эту закрытую... В славянском языке все закрыто. Там есть общая церковная такая тональность, которая все поправляет. Но сам по себе язык не работает. Он закрытый язык. Чтобы его раскрыть, нужно менять время. Может, а неиссякнувший это... Неиссякнувший открывает нас, открывает в нас надежду, понимаете? Мы фиксируем не то, что мы вообще знаем, слышали, догматически знаем, что это источник никогда не иссякающий. Мы говорим неиссякнувшего, говорим о себя. Мы свидетельствуем о том, что он... Сейчас для нас не иссяк. Может быть, он никогда не иссечет. Мы даже спокойно можем с этим согласиться. Но для нас важно, здесь и сейчас он не иссякший. Поэтому мы просим, надели. Вот из этого. Надели церковь твою миром. А как дети поняли церковь, нашу церковь? То есть они каждый себя видят как церковь? Нет, нашу церковь, нашу общину. Наши церкви там живут. Церкви твои. Церкви твои. Да. Оно же и единственное. Поместная церковь, она же и вселенская. Ну да, вот другие церкви. Но еще раз говорю, поместная церковь является православной, еще и вселенской всегда. Ну, вы здесь расширительно можно толковать церковь, как вот сообщество людей. Это подлинник диктует. Вот это множественное число, так там. Главное, они не потеряли, такая сила у них осталась. Вы знаете, это осталось им. Это чувствуется, что оно недалеко от них, то есть они не теоризируют. Вот. Они живут вот этим. Да, совершенно верно. Сила, это Богородица, вот да. У меня же мурашки, она как мать для них. То есть вот. Она вот, знаете, вот это вот. Да. Но пользоваться родная. В церкви этим нельзя. Вот, это, что называется, книга для чтения получается. Это книга для пользования этим. В церкви вот такой перевод заменяется хорошим, правильным церковным пением. И только им. Вот если вы будете петь как-нибудь иначе, то пропадет буквально все без остатка. Вот церковное пение, вот этот текст не живой текст, делается абсолютно живым, достоверным, молитвенным. А русский язык, расширенный русский язык, это вот та позиция человека, о которой я заговаривал, которая теперь внедряется еще и в церковный обиход. Сейчас проблема, для нас проблема. Значит, церковь отъединилась от школы, от общества, людей, стала жить и работать для себя. Естественно, как всякая такая система, начинает деградировать и ослабевать. Она уже почти во всех своих проявлениях уже не осуществляет себя, она себя уже не может, свои собственные достижения духовные, она их не может исполнить. Мы это все делаем абы как, кто во что горазд. У нас нет уже канона. Мы его потеряли давно, 500, а то и 900 лет назад потеряли. Так вот, школа и светская культура по действию Божьему вошли в права и обязанности церкви. Это надо уметь видеть и уметь исполнять. И тогда вот эта наша христианская община называет себя церковью. Именно в этой своей деятельности. И она работает со властью церкви, как вы могли это видеть. Вот эту вот книжечку никогда в церковных кругах никто бы не стал бы листать. Ну, в сказках русских. А для нас мы видели, что мы отсюда взяли. Разве мы где-то в подчинении находимся? Вот сербские, например, сказки, они явно и сразу находятся в подчинении. Вот церковная проповедь, с нее делается притчевая такая разработочка. И полагается на сказку. Это их решение. А русский язык сложился как язык вот полновластный. Он создает, собственно, вот это все, вся система сказки, это народные священные писания, без всяких ограничений, без умаленности, без потерь. Ну, я все-таки еще вернусь к третьему вопросу. Почему нельзя это использовать церковно? Ну, вот я сам себя спрашиваю, не нахожу ответа. Здесь потому надо очень... Потому что наша церковь живет, и у нас такое сейчас, как бы, то, что немцы раньше были переводы, то они вот там законсервировались, и вот никак нельзя трогать. Это нет, вы здесь... Да, строить. Здесь я вам могу отчасти... У меня такое ощущение, что немножко мы в этом слишком... Нет, отчасти вам сейчас объясню. Значит, на русский язык, как им сейчас владеет вот, ну, скажем, в научных кругах даже, перевести со славянского, это значит просто разрушить и погубить все. Вот все попытки перевода действительно, как говорили, поганы. Вот, чтобы дать эквивалент, нужно опять возродить русский язык, но уже расширенный, который возьмет в себя, собственно, свое достояние. Ведь русский язык древнее церковно-славянского, и церковно-славянский большую часть своих лексем взял он из старого русского языка. Вот только он их заморозил. Старорусского языка, восточной ветви. Мы же на своей земле жили. Свой язык составили. Там были свои ветви церковно-славянского языка. Там по-разному их называют, но и не могут там точно сказать. Это не очень существенно. Важно понять, что старорусский язык, он готовый язык. Вот с Резневского видно, что по количеству слов он больше, значительно больше, чем современный русский язык. Это здорово, хорошо, потому что язык живой, он собирал и экономил. Но как язык, Он был не в работе, он был не в чести, он был на втором, на третьем плане. Сначала церковнославянский язык его вытеснял, причем с очень серьезной религиозной силой его вытеснял. Затем, когда церковнославянский язык 17 века уже иссяк, он, значит, пустое место стал занимать развивающийся русский язык. 18 века вот эти поэты, потом и Пушкин, потом еще и другие деятели слова в русский язык внесли вот эту струю священного церковно-славянского языка, особенно Пушкин. Филологи некоторые считают, спорят, но по-разному, до 50% славянизма, причем есть в русском языке Пушкина. Вот. Причем славянизмы в таком контексте, где они в славянском языке не могли бы появиться. Это явление расширенного русского языка. Оно дает глубину слова. В церковно-славянском языке он не подвижен ни в ширину, ни в глубину. Там никакое слово не видно в его живом составе, смысловом составе. Все покрывается одной только молитвенной интонацией, и все. Это не язык, естественный церковно-славянский язык. На нем нельзя читать, думать на нем нельзя. Вот на нем можно только молиться, молиться в законе молитвы. Это язык молитвенного текста, язык идентичности церковного сознания. Это не естественный язык. Но отработав сколько нужно в этом своем значении, он часть своих полномочий, именно священных полномочий, отдает русскому языку. И надо уметь это брать. Поэтому произведения, лучшие произведения светской литературы надо уметь рассматривать религиозно, уметь рассматривать как священные тексты. Вот так. А как это? Вот мы «Войну и мир» читаем. Там было много потрясающих вещей. Но одно из них особенно мне врезалось в память. Нет, два, скажем. Одно. Вот сейчас, если у вас есть, можно прочитать эпизод, как Наташа Ростова в разлуке там со своим женихом попадает в театральное действие, и там на нее обрушивается искушение. Как это описано? Это нечеловеческое дело. Как это описано? Как она исходит уже измененная. И как это без контакта даже с Курагиным это произошло. Человек так подумать не может. Вот там славянский язык можете найти, если будете искать. Эти вещи являются иконой, ну-ка, иконой нового времени. Это церковные вещи. И как современный богослов говорит, вся слава этих произведений есть прямая слава церкви. Так надо читать. А их читают наоборот, с надмением. Как бы с церковного обвода говорят, ну вот там развлекаются. Интеллигенты, бары там развлекаются. И что-то такое. А вот у нас тут вот это вот неверно. В корне неверно. И последнее, это вот, то, что меня поразило, это смерть Пети, как описано в четвертом томе. Ничем не мотивированная. Эпически развернутая. Как она вокруг себя все собрала. Это, таких икон не было нигде и никогда. Это само богословие. Это не человек создал. И Лев Толстой сам не читал никогда такого. И его отлучили от церкви. Его не отлучили. Вы просто не знаете. Это. Официально? Нет. Это более сложный, интересный вопрос. Он не отлучен. Текст, он был предупрежден, что если он не покается, то он в опасности. Примерно так. Вот. И там этот документ, он имел такое, значит, такое смутное, половинчатое. Все из членов Синода подписали его несколько только человек. Не подписался даже Иоанн Кронштадтский, который был врагом злейшим престола. Не подписался. Он был членом Синода. Вот. И после этого не знали, что с этим документом делать. Присылали к Толстому епископов, там, умных, неумных, писали ему письма, когда он умирал, что он умрет без покаяния, очень беспокоились об этом. И его смерть, конечно, вот я недавно как раз перечитал книгу Басинского «Бегство Израиля», о его кончине, уходе из Ясной Поляны, его кончине, да он там обо всей жизни, его удивительно. Сама биография есть трудное, но житие. Как и у Пушкина. Трудное, но житие. Это надо уметь так думать нам в церкви. Иначе мы становимся абсолютно нищими. И в своем деле, и в деле церкви, как дело Божье. Человек, это не в углу происходило. И все, что делается, на весь мир делается Христом. Так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего, да спасется им мир. Вот это действие на вся, это, ну, надо будет этого человека тоже познакомить их с этой книгой, да? Скажите, что вы там услышали? Так, по-простому. Скажите своим братьям, сестрам. Музыка Троицы. Гимн такой удивительный. Можно даже еще раз прочитать. Удивительное видение, знаете, просто Царство Небесное какое-то. Там только предисловие прочитал. Человек старец Василий, который сейчас на пути. Да, вот эта книга. Вот эта книга, которая вообще из ряда вон, из ряда вон. Написано это, это я так поняла. Это да. Я то, что услышала. Да. Архимандрит Василий Гандикакис. Да. Гандикакис. Сейчас ему под 80 или 80 даже. Книга написана в 70-е годы. Это настоящий прорыв, это гимн. Такой был безымянный автор, это Денис Ярпагит, который всю эпоху определил. Вот такая же книга по значению. Написана с какой-то необычайной властью. И вообще фраза там, как из актуих. Да. Любой почитаешь, небольшие, завершенный конец, просто как в актуисе все поднимает. Вся богоустановленная книга. И говорит о самом главном. И говорит она, вот мы нашли подтверждение своей деятельности в этой книге. Я на днях буквально ее получил случайно. Мне подарили эту книгу. Я говорю, что вот это не просто. Если у вас есть время и желание, я вам просто сейчас несколько, 2-3 странички маленьких предисловий. И вы все услышите. Есть силы? Давайте. Называется входная. Входная – это молитва, которую читает священник перед литургией, перед царскими вратами. Входная – элементы литургического опыта, таинство единства в православной церкви, ее подзаголовок. Введение. Единство православной церкви понимается не как простое административное урегулирование и человеческое достижение. Уже вот в этой фразе уже колоссально много сказано. Не как административное урегулирование и человеческое достижение, но как благодать и полнота новой жизни, которая обновляет всех земнородных, а также весь их земнородных мир. Вы слышали, что так писали богословы? Это не академическое богословие. И даже не богословие аскетов, которые вот говорят о каком-то, формулируют свой духовный опыт. Это богословие в подлинном смысле слова. Я сказал, очень немногие отцы церкви могли позволить себе такую фразу. Богословие не имеет своей собственной философии. Духовность своего собственного мировоззрения. Церковное управление своей собственной системой. Иконопись своей собственной школы. Ну, притихли как. Дальше. Все возникает из одной купели литургического опыта. Все эти элементы сослужат друг другу по образу Троицы, воспевая Тресвятую песнь, каждый на своем собственном языке. Все на чаше глаголы эти странными глаголы, странными учениями, странными повелениями Святой Троицы. Стрелюди постное, а цветное. В этом единстве нет ничего произвольного, обособленного. Какие, как кладет слова-то, какие. Чужого или добавленного механически. Это какая песня богословская? Ничто не имеет здесь своего собственного закона, своей собственной воли, неповиновения. Ничто иной природы мысли или позиции не входит сюда. Каждый элемент освещается благодатью Троицы, к каждый органически сожительствует с другим и находит свое место в пространстве целом. Существует только один духовный закон, который управляет всем на небе и на земле. Все исходит, все проистекает из познания Святой Троицы. Все возникает из купели, из жизни Отца и Сына и Святого Духа. Все возникает из крещения в смерть Иисуса. Из крещения в смерть Иисуса. Это из Римлянам послания 6.3. Слышали когда-нибудь, чтобы о крещении так говорили? Это же мертвая вода. Он об этом будет говорить. Постоянно. Живот от гроба воссия. И сияет. А теперь будьте внимательны. Мы это в школе повесим, такой девиз у себя. В классах. Когда нет смерти, все существует иным образом. Иным? Иным образом. Иным. А когда это нет смерти-то? Когда мы все здесь. А вот теперь, когда живот от гроба воссия и сияет. Смерть и смерть, по правой. Вот на какой основе надо жительство строить. Еще раз. Живот от гроба воссия. Это цитата из... А кто их? И сияет. Точка. Когда нет смерти, то что? Все существует иным образом. Вот и сказки об этом. Почуяли? Власть сказки вот от этого, от бессмертия, от крещения в смерть Христа. Можно сказать, что тринитарный принцип непрестанно пронизывает все бытие, с самого нижнего проявления жизни и до ангельских ликостояний, воспевающих Бога три святыми гласами. Послушно следуя законам тринитарной жизни и восхищаясь этим всеобщим созвучием, человек обретает крылья свободы, духа, которые изводят его из замкнутого пространства тварного бытия в простор рая и возвращает принадлежащее ему достоинство. Ну как? Пассажик. Еще раз. Послушно следуя законам тринитарной жизни и восхищаясь этим всеобщим созвучием, человек обретает крылья свободы духа, которые изводят его из замкнутого пространства, я бы сказал, нашего бесконечной вселенной, тварного бытия, в простор рая и возвращает принадлежащее ему человеку достоинство. Вот так. Поэтому, когда православный задается вопросом на тему единства, его ум не задерживается на вещах ограниченных и человеческих, но восходит к вещам безграничным и божественным. Вот оттуда он потом скажет, каждый верующий должен быть богословом, иначе он не жилец. Он весь сотрясается от переживания призвуков победного возгласа, который непрестанно исходит из церкви воскресшего. Какого возгласа? Погибе, смертью, смертью. Каким еще раз возгласом? Погибе, смертью, смерть. Вот он вторит тому, что из крещения в смерти Иисуса. Единство церкви образуется, действует и проявляется после смерти, которая переносит в вечную жизнь. Смерти, которая переносит в вечную жизнь. Там образуется что? Единство церкви. Единство церкви имеет размах свободы и живет в условиях нового жительства. И эту смерть, которая побеждает смерть и ведет к вечной жизни, истинное единство и божественное проникновение воплощает церковь в своем теле и во всех своих проявлениях. Двоеточие. Первое. В богословии посредством апофатического познания, которое есть Голгофа для мысли. Второе. В организации, существуя соборно по образу Троицы. Третье. В божественной литургии посредством всецелого приношения «Твоя от Твоих Тебе приносим, а всех и за вся». Далее. В иконах посредством образного выражения литургического этоса. Пятое. В духовности посредством взыскания смирения, а не простым собиранием добрых дел, которое смирение есть. Всеобщая жертва, мучительное умоление. Вся церковь участвует в этом таинстве смирения своим обычаем. Таким образом, через человеческий крест собственной воли приходит радость всему миру, Церкви. Тогда оживает, действует и проявляется осияющая свыше благодать, которая приводит в органическое единство все существующее. Благодать, мы слышали, что она оживляет, что она обожает, а тут он, смотрите, как говорит, осеняющая свыше благодать, которая приводит в органическое единство все существующее. Вот человеческое, какая была забота всегда и работа первозданного человека. Все существующее приводить в органическое единство. Это значит Божие в нем культивировать. Вот что такое человек царь мира. Наше главное переживание заключено в следующем. Как возможно современному человеку начать жить литургически? Как преодолеть то расстояние, которое отделяет жаждущего и страдающего человека нашего времени от изобилия новой жизни и святоотеческого творчества? Иными словами, как упразднить расстояние, разделяющее богословие и жизнь? Ну, два начала. Не академическое, конечно, богословие. А вот это вот, изливающее троическое, литургическое бытие человека, есть его богословие. Вот сказка – это богословие. И толкование сказки – тоже богословие. И исполнение его в театре школьном – тоже богословие. И потом обмен впечатлениями зрителей – тоже восприятие и ответное движение богословия, единение в этом. Когда это произойдет, тогда новые потоки оросят нашу жаждущую землю и соки православного предания, имеющего предание глубокие корни, обновлят ростки силы и жизнь нашей. Тогда мы почувствуем то единое, единственное и всеобщее в православии, которое объединяет в себе все. Мы почувствуем, что нет оснований сравнивать это с чем-либо прошедшим или могущим последовать, потому что оно таит в себе все прошедшее, предвечное и последующее, бесконечное. В Церкви все познается как новое, новоявленное, потому что Господь наш сы и ижебе и гряды. Вот оно в сказках, новое, новоявленное. И также новое и новоявленное. В чем разница? Как это можно вместе рядом поставить? Ну-ка. Новоявленное – это явленное вновь. То есть уже то, что было. Умница, да. То, что уже... А новое, оно же Христово. Оно же и вечное. Вот правильно все сказали, да? Дальше. Это вообще. Все благонадежно и не тронуто. Помните истину. Это незабываемое и не сокрытое. Здесь он перефразирует это и говорит, все в Церкви, все, что принадлежит Церкви, ее действия, все благонадежно и не тронуто. Вот оно, нисходящее солнце мира. И не тронуто. Вот как сильно. В таком мире не может устоять никакой идол. Чудо. Чудо. Созданный руками или мышлением, потому что Бог познается здесь, как и один, и все, и никто. Это из фразы из Максима Исповедника. Нет, из Григория Богослова. Песнь Богу. Только здесь познается Бог как податель единства. Мы говорим, Бог жизни податель. Он идет дальше. Говорит, только здесь познается Бог как податель единства. Это больше жизни. Только здесь человек находит самого себя целиком, спасенного душою и телом. Вот оно, что такое богословие. Страницы, которые следуют далее, представляют собой не решение проблемы единства, но как бы маленькие ступеньки. Это удобный случай поговорить на данную тему, что, вероятно, может помочь кому-нибудь более сознательно вступить в Церковь. Видите, как и кротко, и со властью. Где совершается это страшное и превышающее ум и слово «таинство единства». Это из Максима Исповедника фраза. Тогда человек и сам поймет, какой ответ дается на проблему объединения церкви, церквей и икуменизма, которая была первоначальным поводом для составления этой работы. И последний маленький абзац. Прежде чем эти вступительные замечания будут завершены, должно быть сказано еще и вот о чем. Опускать слово до своего уровня, занимаясь подобными темами, непозволительно. Многие не собираются выслушать твои мысли, их интересует Слово Божие. Но подняться всецело на высоту богословского, в кавычках, священнословия, будучи нечистым, дело опасное и недостижимое. Таким образом чувствуешь, что все здесь написанное – это в некотором смысле всегда крест. По этой причине я прошу, чтобы эти страницы были восприняты как лепта бедняка, принесенные в дар своим собратьям. И пусть эти страницы будут одновременно и просьбой об их молитвах. Потому что только на братьях, на святых, на церкви первородных мы можем возводить все строение. Там находится надежда нашего спасения. Архимандрит Василий Гиндакакис. Так, такая книжечка. Пришла в такое вот время. Сегодня говорили не раз о литературе, да, о том, как вообще обходятся, скажем, современные люди с произведениями, да, что, может быть, там, дают читать детям, что им не нужно читать. Вот, в частности, я сам много размышлял над тем, что вся литература, которая у меня была в школе, могла быть сведена просто к предмету, где нужно просто выучить произведение, которое, когда я напитаюсь чем-то иным, я смогу к ним вернуться. И вот у меня ощущение, что она вся была бесполезна. Я прошу вас, как вам кажется, прокомментировать вот в школе, насколько нужно во всех классах, может быть, с 1 там, по 10, проходить вот такие вот произведения, насколько люди действительно могут их осознать. А вы не вспомните, какие произведения проходили? Я, честно говоря, это, скажем так, атрибутирую к своей собственной глупости и к тому, что я как-то смотрел, то есть я учился, но смотрел в другую сторону, но я могу сказать практически все, то есть, конечно, все какой-то отпечаток оставил, но и та же самая «Война и мир». Там может быть какая-то специфика преподавания, которая была у нас именно в школе, но мне кажется, как-то вот все действительно несколько так бездушно, и с одной стороны, это не филологическая такая аналитика, да, потому что школьники на это обычно не способны, а с другой стороны, здесь нет вот этой вот духовности, которая могла бы ее заменить. И вот как вам кажется? А духовность, знаете, что тоже такая же опасная вещь. У нас был, Лавр читал лекции еще в 80-е годы для священников, для священнослужителей будущих. Один, сейчас ныне покойный литератор, я его даже немножко знавал, литературовед. Сейчас ее память у меня уже совсем плохая. Но я потом вспомню и скажу. Он даже потом в 90-е годы специально для общей пользы выпустил несколько томов этих лекций по русской литературе. Вот он применял к ним критический метод с точки зрения духовной традиции, с точки зрения воззрения церковных авторитетов, святых отцов, подвижников, на то содержание, которое ему открывалось в произведении. В результате всей этой аналитики ни одно произведение не выдержало критики. И вся русская литература стала чем-то вроде ереси, чтивы, которые скорее разрушат, скорее как-то рассеет человека, вот, сделает его праздномыслящим и не стоящим на нормальной почве. Вот такое мы имеем духовное убиение, собственно говоря, всего того, чем славлена наша земля за последние 300 лет. Вот как к этому отнестись? Мы в свое время так невольно выразили самый-самый отчаянный протест. Хотя это почти стало документом для новосоздаваемых православных гимназий и школ. Мы это не приняли сразу. Что именно? Вот такой разбор этих произведений, богословский разбор. Вот так. Научить детей видеть небо. То есть в каждом произведении ведь есть небо. То есть вот это, ну, я и понимаю под этим, так как в человеке, а тем более вот тот, кто создает произведение, в нем уже вложено божественное. Да. И тем не менее, он когда творит, его творение, за ним тоже есть хорошие стороны. Да. Вот я не могу сказать, что в любой книге, но... Вот давайте остановимся на этом, попробуем на это ответить. На основании того, что мы вот здесь обсуждали, мы поняли, что мир создан Богом. Создан Богом не вообще, а адресно человеку, в котором создан тот мир, который способен это правильно и абсолютно понять. Вот придать ему нужную Богу силу развития, усвоить это, вот так скажем, по-божьему это усвоить. В этом все. То есть, если мы по-школьному, по-академически даже будем говорить в терминах целого, целое – это то, что очень редко удается авторам. Но если это удалось, то мы имеем в себе присутствие Святого Духа, который это все сумел объединить. Это единение и единство, о котором вся вот эта книга написана, как тайна, превышающая всякое бытие. Она в любом целом содержится как факт. И если мы найдем способ исполнения этого произведения, сначала имплицитно, внутренне, то есть мы его прочитаем, творение, прочитаем так, чтобы оно согласилось с этим. Это отдельный предмет для разговора. В школе совершенно не умеет. В театре совершенно не умеет. На эстраде совершенно не умеет. Читать просто стихи. Вот. Все, что делается, делается внешним методом, который вот этот автор необычайно сильно назвал. Все внешнее зловещее, сказал он. Вот эту самую гибельное веяние мы знаем и в простом исполнении, и в вот этой богословской аналитике. Вот, внешне не достигает ничего, но одновременно губит. Вот это беда всякой школы и всякой внешней культуры. Так вот, если мы имеем целое, то мы должны знать, что оно нам, как человеку, доступно. Истинное, повторяю, это и незабываемое, и несокрытое. Задача в том, чтобы усилием это Царствие Небесное усвоить. Вот, оно там заложено, оно не поддается внешнему воздействию со стороны критики, со стороны праздного интереса. Просто суетный такой легкий интерес губит тоже произведение. И надолго оно заболевает. Если вы хотите все-таки его исполнить, то знайте, во-первых, что это возможно. Во-вторых, что это возможно по вере. Верою познаем, что веки сотворены Богом. А вера еще мало, еще нужна любовь. Любовь, которая нас усыновляет Богу, и которая проникает все. И языки умолкнут, и пророчества прекратятся, а любовь прибудет. Вот это третье, последнее. Вот. Все это вместе дает возможность с огромной силой успеха, с огромной силой достоверности, без всяких внешних доказательств, вот, овладеть, исполнить это произведение. Его исполнение есть его оживление. Его оживление есть образование человека в правильных формах, правильными планами, научными. Есть его нравственное удостоверение. Такой человек может на себя взять бремя ответственности и быть критиком и аналитиком, но только после этого опыта. Вот примерно так. Это задача школы церковной, которой мы и посвящаем все свои усилия, и о которой мы так вот бегло рассказываю. Да? Да. Угу. Но так это с любым произведением? Нет, не все вот достойны. Именно, вот там. Не все достойны. Есть произведения, которые, как всегда, проникновенно, мгновенно передают. Можно будет почитать об иконе его целую главу. Точно тоже, кстати, будет. Он говорит, что произведения бывают не церковные, в том смысле, что они замотивированы на мастерство. В них ищут мастерства. Вот этот вот кувшинчик, там, как живо. И это составляет предмет пререканий мирских, и за это слава мирская идет. Но это томит всю Вселенную. Есть икона, которая осуществляет вещь в ее, и тем самым выводит вовне ее образ, ее манифестирует. Это икона. Эта икона требует от зрителя быть человеком. Он тоже таинственным образом становится соответственным ей и безмерно радуется, и все в ней радуется. Это и есть то откровение Сынов Божьих, о котором апостол Павел писал. Вся тварь совокупно стенает и мучается доселе, ожидая откровения Сынов Божьих. Мир прочесть как Божие творение и включить человека к его восприятию и действию правильному, единство Божие. Это и есть икона. И школа. В школе все должно приходить. Но человек, который заранее от этого отошел, стал мастером своего дела, артистом в своем деле, это враг церкви, враг человека, человекоугодник. И если вспомнить слова Господа, его словами сказать, теми самыми, которые, когда его по-человечески апостол Петр пожалел, да не будет этого с тобой, да? Отойди от меня кто? Сатана. Потому что ты думаешь о том, что человеческое, а не то, что Божие. Вот эти слова, вероятно, могут быть и должны быть направлены на всякое отступление человека, который ищет человеческого. И людей, которые смотрят на внешнее и на мастерство. Мастерство. Это очень важно пережить глубоко. Вот сегодня, если Бог даст, я буду такое делать сообщение итоговое, где стараюсь вывести, обострить эту на проблеме. Доклад будет называться «Школа досуга» в нашей школе. Школа досуга. Неожиданно, да? Вот как вот эта вот сосредоточенность на этом едином испытании человеческой жизни, как он себя положит. Будет ли он искать себе вот ежедневного счастья, как этот старик со старухой, вот и попадет в руки вот этого безумца, князя мира сего лисы. Вот. Или он заранее пойдет, возьмет на себя часть Христову. А тогда он будет церковью. И все, что он будет делать, будет делать в теле Христовом, который здесь пульсирует, который мы пренебрегаем день и ночь. Вот, и делать это будет во славу церкви. А церковь – это Христос, а Христос – это Божий. Вот на нем исполнится слова апостола, обращенные к церковным христианам. Все ваше, настоящее, прошедшее, будущее, Павел, Аполлос, Кифа, жизнь, смерть – все ваше. Вы же Христовы, Христов Божий. О, какая иерархия. Это вот этого нашего бытия. Не того. Дурное такое слово есть, загробное. Или еще подобные вещи есть. Иной мир. Разве можно так говорить? Иной мир. Мир иной, говорят. Ласкательно так. Здесь Христос действует. В его теле. Ну все, я устал. Я тоже. Что-то так много. Получается, сегодня вечером будет другая тема. Получается, вечером будет обобщение. Ну, надеюсь. Вечером нужно прийти. да. возможность. Да. Во сколько? В 6? Сколько? 6. То есть небы не повторяются, все будет только продолжаться. Невозможно повториться. Да, вот будем говорить о школе досуга. Что это такое? Мировое явление школы досуга. И авторство, как ее основное деяние, инструмент. Вот. Здесь все соберется. Скажите, пожалуйста, ну подожди, немножко похоже, может быть, вы об этом говорили. Мне интересно, как вы лично пришли вот к этим вещам, которые сейчас нам рассказываете. Ну, это вопрос интимный, я не буду на него отвечать. Да. Каждый, кого призывает Господь, знает, какое время и как это не повторяется. Вот Оля пошла, там еще. Кто-то подошел, что-то такое случилось. Тоска, кстати, если говорить по-русски, то тоска. Вот я вам прочту, может быть, эту сказку «Падчерица и дочь» тоже. Прочтите. Сейчас уже нет. Нет, не сейчас. Вот, но об этом напомните мне. Вот там будет это исходное положение тоски. Все возьми, только избавь меня от этой тоски. Какой тоски? Потом вы лучше мне скажете, какой тоски. А еще вы хотели сказку нам показать, направление. Какой? Отец и я вас попросил. О какой сказке? Забыл. А короткая такая. А, про Гебель-то? Нет, теремок. Ну, вот это и есть, да. Ну, вы только не пугайтесь. Это немотивированная гибель. Немотивированная, но обязательная гибель. Вот сказка закладывает это как основу. Бытия нового человека в мире. А потом оно развивает это все, и там две других сказки на это все раскрывают очень широко. Батюшка, так. А что я хотела спросить? А как детей? Как детей? Вот, допустим, мертвенность, да, внутри? Как детей не сломать? Как им дать жизнь? Так кто же ломает их? Я ломаю. Вы не ломаете? Вот то, что вот это... Разве вот эта сказка ломает кого-то? Она даже не упрекает этого человека, старика. Не упрекает и старуху. Она им просто... Кажет это все, выводит это наружу. Она не упрекает Иису за его коварство, что волк своего обманула. И этого там нет. Там незаходимый свет, не благодать. Упрекает. Стоит и все. А смысл, ну, тот, что мы вот с вами выявили. Вы довольны этим смыслом? Как это? Довольны. Если для себя кого-то персонажа увидел, это что? Это повод к покаянию, что ли, если кого-то персонажа увидел? Себя узнал. Повод для размышления. Теремок мышки. Вот, пожалуйста, слушайте. Сказка вроде бы совершенно безумная, аморальная даже. Вот. Но она ничем не выбивается от всех остальных сказок, которые могут нас и растрогать, и заинтересовать. Но оно как будто безумное. Вот слушайте, но таких сказки русские, еще кто не знает, они самодоказуемы, потому что они хорошо знают себя, они парные. Все основные сказки имеют два варианта. Один положительный, а другой на той же сюжетной основе, но провальный. А какие надо читать провальные? То и то и надо читать. То и то, все, да, все испытывайте, лучше удержитесь. Ну, провальные, как я понял, вы сказали, они позже образовались за счет... Ничего подобного. Они сразу, как и язык, сразу дан. Целиком и в совершенстве. Так и сказки даже. Целиком и в совершенстве. Кроме тех, которые по-мирски закручены. Те просто погибшие. А, то есть провальные погибшие, это ваши, так сказать... Провальное, как художественное произведение, не погибшее, а наоборот, состоявшееся. Оно... Понял. Теремок мышки. Просто так, где... Просили слушать. Лежит в поле лошадиный остров. Вы уже начали переживать, да? Прибежала мышка наружка и спрашивает. Теремок, кто в тереме живет? Никто не отзывается. Вот она и вошла, и стала жить в лошадином острове. Прискакала лягушка-квакушка. Теремок, кто в тереме живет? Я мышка наружка, а ты кто? Я лягушка-квакушка. Ступай ко мне жить. Вошла лягушка и стали себе вдвоем жить. Прибежал заяц. Теремок, кто в тереме живет? Я мышка-нарушка, я да лягушка-квакушка, а ты кто? А я на горе увертыш, ступай к нам жить. Стали они втроем жить. Прибежала лисица, терем-теремок, кто в тереме живет? Мышка-нарушка, лягушка-квакушка, на горе увертыш, а ты кто? А я везде поскакишь. Иди к нам. Стали жить четверо. Пришел волк, терем-теремок, кто в тереме живет? Мышка-нарушка, лягушка-квакушка, на горе увертыш, везде поскакишь, а ты кто? А я из кустов хватыш. Иди к нам. Стали пятеро жить. Пришел медведь. Терем-теремок. Кто в тереме живет? Мышка-нарушка, лягушка-квакушка. На горе увертыш. Везде поскакишь, из кустов хватыш. А я вас давишь. Сел на шавиный остров и всех раздавил. Вот так. А там потому что церкви не было, они все разные. Защищайтесь, защищайтесь. Ее легко раздавить. Да. Нет, потому что они все были разные. Ну кто хоть что-то там, хотя бы приблизительный парадокс какой-то здесь. Вот то, на что можно обратить внимание, построить какую-то возможную версию объяснения. Ну зачем же они в мертвое влезли? Так, кто такой мертвый? Мы сегодня в сказках. Ну, Астов, вот это. Что такое мертвое? Мы из мертвой купили. Слышали это? Мама. Где труп, там соберутся орлы. Слышали это? Да. А кто эти орлы? Да. Они те, кто в мире были не... Ну, не состоявшимися друзьями-то. Там заяц, там волк. Иди к нам жить. Никакой вообще разницы нет. Те, кто вышли и искупили, это церковь. Так просто. Детям объяснить нельзя. А почему? Почему из леса этот медведь-то? Почему он не в церкви? Потому что это вот эта поляризация на невидимом происходила. То, что происходит в церкви, как сгущение и действие спасения, то людей, которые Христа не приняли, производит как поляризация и сгущение сынов противления от князя мира сего, от Бога века сего. Медведь в сказительной традиции – это аккумулятор мировых богатств, хранитель сокровищ. Ну, это только самое приблизительное такое привидение у вас. А нужно еще и другие сказочки почитать, там, откуда произошли. Подождите, вы знаете, вот можно мою личную просьбу? Я смотрела ваше видео о сказках, когда был отца Анатолия там, и там было «Зимовье зверей». Да. Меня уже 3 года мучает один и тот же вопрос. Да. Вот там вы сказали, что, ну, я не помню, «Зимовье зверей», помните, что они там бросятся все в избу? Да. Вот там фразу вы заложили, не дошло, что «Царствие небесное силой берется». Но там же сила какая? Сила быка. Парадокс сказки в том, что звери, которые не захотели строить избу, бык один, первый, как Авраам первый шел, и они его оставили. Они говорят, я крылом накроюсь, мне так тепло будет, у меня шкура теплая. И все ввиду зимы не стали строить эту избу. Хотя сказка вообще дает тот же парадокс, как в этой сказке. Там в лесу с разных сторон, без всяких дорог, сходятся один с другим звери, которые, собственно, домашние по своей природе, и которые были устроены там, они вдруг в диком лесу накануне зимы друг друга находят. Уже это на уши как бы ставят. Такое зачем? Что это такое? Это верующие люди, призванные люди. А дальше сказка дает вот этот момент испытания. Вот, показывает, как люди входят в церковь через умертвие себя. И как Господь благ во всем. И когда бык построил, и пришла зима, все стали нуждаться, и стали один за другим опять подходить к нему стучаться. А он им, как в басне, напоминает их самонадеянные слова. Ты крылом закроешься, у тебя и шкура теплая, так перезимуешь. То есть отказ. Причем отказ того, кого силой не возьмешь. Ну, быка нельзя в избе там... А эти все животные находят в своем естестве такую силу, которая может навредить быку. Вот я выщиплю там все у тебя эти там из пазов и так далее. И сказка дальше так говорит. Бык упустил, испугался. Как бы одного за другим, третьим, четвертым. Другой сказки парный, и говорит, привелось ему пустить. В чем парадокс? А в том, что они напоминают, что они из общей, они общие имеют основу, они верующие призванные. Они напоминают слова, призвавшего их всех одинаково. Понятно? В другом месте Господь скажет апостолу Петру, который спросил, сколько раз простить согрешившему? До 7 ли раз? Истинно говорит, не до 7, до 77, то есть всегда. Вот. Значит, эти звери, которые сначала отказались, они применили вдохновение и усилие веры, и по слову Господне Царство Небесное силой берется. Разве можно у Бога силой вырвать его Царство? Но мы же это читаем в Евангелии, и мы это делаем, потому что Господь этого требует. Употребляющие усилия веры восхищает его, потому что Царство Небесное гармонически, вот делая просто вот одно за другим плавно добрые дела, ни в коем случае нельзя даже приблизиться к ним. Что Господь говорит очень важные слова, которые мы забываем. Значит, во-первых, Он требует узкого пути. Он говорит, широкий путь, ведущий в погибель. И многие идут люди благонамереннейшие, ученейшие, умнейшие, талантливейшие, и идут и шествуют, и друг друга подбадривают этим путем. А дальше Господь поучает и говорит вещи, которые мы тоже не очень помним и понимаем. Дальше Он говорит, но узок путь, ведущий в жизнь. А дальше, ну как Он говорит? Как немногие он? Находят. Находят его. Немногие пользуются им, немногие идут по нему. Только находят его немногие. Видите, как Царство Небесному-то, какой силой надо подбираться. И Господь говорит в другом месте, если кто не возненавидит свою жизнь, жизнь своих близких, не отречется от себя, не может следовать за мной, и дальше он еще круче говорит, недостоин меня, правильно, и дальше еще не может быть моим учеником. Знаете, как оцените это? Ведь быть его учеником, это значит догадаться здесь, жить жизнью его, как апостол Павел учит. Плавно, по-человечески это немыслимо. Мало того, что немыслимо, человек быстро отлетает в тот полюс, где медведь. На этой самой основе. Становится врагом, как тот юноша, который богатство своего. Вот эта сказка передает какие вещи. Но бык почувствовал, они сказали вот это словечко, он почувствовал, что они решились. Они подтвердили то, что они ушли из этих стоил своих в лес. И здесь они этим же словом ожились. Даже здесь это скрытая форма покаяния христианского, глубинного, которая не говорит «ах, ах, ах», а которая решилась. «Все, Господи, больше не буду, я все понял». Он не говорит даже слова покаяния, он не требует даже сакраментального какого-то разрешения. Он сначала Господу говорит, все, я все понял. Понятно? Вот эта сказка. И дальше они образовали единство. Вторая часть сказки, значит, она показывает противную силу, которая и вожделеет захватить добычу, и боится одновременно, боится мистически. Боится не сильных, опять-таки, и сильные... только отчасти побеждает их свои силы. А самый петушок-то он их потрясает психологически. И они бегут, но это надо почитать эту сказку, там написано великолепно. Набегу друг другу впечатлениями делятся, кто там их там. Вот. Вот это вот такая сказка о церкви. Вот такие, такая система русской сказки. Как она все держит. Вот церковь. Но я устал. Мне еще надо поправить, что там написал доклад. Вот, ну еще буду там клопаться что-то. Давайте, да, отдохнем, приходите еще.